Цель моей лекции – дать как бы описание, какие болезни связаны с какие болезни как нужно лечить в целом. И также я расскажу о некоторых рецептах, которые вы можете применить сами. Аюрведа – это наука о жизни, как мы уже с вами говорили. Аюр означает жизнь, веда означает наука. Однако же следует знать, что как бы вот чисто, если говорить об аюрведических трактатах, то в той ситуации, в которой мы находимся сейчас, их использовать очень сложно. Потому что знание о дошах, вот это знание о дошах, оно очень глубокое, и оно требует всегда специалиста. То есть требует присутствия специалиста. И доши постоянно меняются, то есть очень трудно уследить, как бы следовать им правильно, этому знанию. Поэтому я разработал как бы более простой метод диагностики с помощью запахов. Мы с вами уже говорили об этом, я могу повторить, в принципе, информацию по этому поводу. Значит, согласно ведическому знанию, в сухом веществе, то есть если вещество сухое, то запах является самой лучшей характеристикой его состава. То есть это имеется в виду прежде всего связь с нашим организмом. Потому что когда мы нюхаем сухое вещество, это нюхание является естественным способом определения, подходит он к организму или нет это вещество. Почему естественным способом? Потому что так делают всегда все живые существа, которые могут как-то хоть пытаться понять, подходит то, что они хотят есть или нет. Сначала живое существо, сначала там животное нюхает, а потом уже ест. Это касается также и рыб, и всех других. То есть запах – это основная характеристика. А взгляд никакой характеристики не имеет. То есть по взгляду очень трудно определить, съедобная именно пища. Вкус, он может что-то давать, какую-то характеристику. Вкус определяет, насколько прана продукта, его насколько характер совпадает с нашей праной, с нашим характером. То есть можно как-то угадать, какие продукты хорошо будут действовать на ум и давать тонус психически, физически с помощью вкуса. Но запах дает все характеристики. Например, если вещество ядовитое, вас хотят отравить, то запах укажет на то, что там присутствует яд. Появится очень неприятное ощущение, такое ощущение страха при запахе. Вроде бы пахнет непонятно чем, но страх появляется. Это означает, там есть яд. Когда человек нюхает, неожиданно вдруг чувствует страх. Я порядка 6-7 лет вот составлял вот эту вот таблицу на многих опытах работы с пациентами. То есть я вывел экспериментальным путем, хотя указания на это в ведах есть, что запах является основной характеристикой для веществ. Я просто взял, разработал классификацию запахов, которые действительно можно использовать в том, чтобы подбирать себе травы и подбирать себе лекарства даже обычные. Для того, чтобы нюхать, нужно иметь несколько как бы моментов. А первое, что нужно знать, что в принципе можно просто нюхая понять, подходит или нет. Даже не нужно классифицировать никак запах. Если у вас интуиция хорошая, вы можете понять. Однако же вы должны знать, чего, когда точно не подходит. Например, если запах приятный, вроде бы должно подходить, да, приятный запах. Однако же знайте, что если запах при этом тепловатый, сладковатый, то есть теплый, сладкий, острый или, допустим, терпкий, горький, то есть приятный и острый, приятный и терпкий, приятный и горький и так далее, значит, это вещество не подходит вам. Оно подходит только для, как бы оно может как-то повлиять на настроение, на ум хорошо, но что касается серьезного лечения, то оно не будет лечить. Запах приятный указывает нас на влияние на психику. Если, допустим, вы хотите лечить болезни, депрессию, допустим, там, или нервозность повышенную, то если запах у лекарства неприятный, он на это не повлияет просто. Он не будет влиять на ум. Лекарство не будет влиять на ум в этом случае. Таким образом, запах должен быть приятным, это гарантирует хорошее влияние на ум. Дальше, легкий, запах легкий. Легкий указывает, и легкий, или тяжелый, указывает на анатомическое влияние на наше тело. Допустим, если запах легкий, пахнет легко, это значит, что организму, вот анатомической структуре, этот запах подходит. Вот там много мест свободных, вот здесь, вот с этой стороны. Вот, и таким образом, если запах тяжелый, значит, если вы хотите воспалительные процессы в организме лечить, какие-то воспаления, то бесполезно, никакого толку не будет. Пусть даже лекарство это будет, не имеет значения. И лекарство тоже можно определять по запаху. Дальше, запах свежий бывает свежий и тухлый. Свежий запах лечит, дает возможность лечить нервную систему. И в какой-то степени влияет на прану человека. Ну, в основном, конечно, эффект на нервную систему. То есть, если вы хотите, чтобы лечить хорошо нервную систему, нужно свежий запах искать, чтобы он свежий, пахнул свежим. Дальше, прохладный запах дает эффект, связан с деятельностью праны. Бывает прохладный, бывает теплый. Если у человека гипертоническая болезнь, снижено, наоборот, давление, вяло, сильный жар в теле или сильный холод, он никогда не должен иметь дело с теплым запахом. Теплый запах означает тот, который уничтожает движение праны в организме. Также не должно быть чрезмерно холодного запаха, если у человека снижено давление, допустим. Резко холодный тоже не подходит. Прохладный запах – это хороший запах. Это означает, что подходит. Бодрость появится, сниженное давление повысится, повышенное понизится. То есть запах, одна характеристика, прохладный, означает, прана будет двигаться в норме. Это значит, что лишний жар из тела уйдет. Если холодно, значит, станет жарче, несмотря на то, что запах прохладный. Понятно, да, эта идея ясна? Дальше, если запах нейтральный, часто это бывает у таблеток, просто нейтральный запах. Или у крупы, допустим, сухую крупу, если вы нюхаете, то нейтральный запах при взбалтывании, надо сделать порошок из этой крупы или из этой таблетки, понюхать. Если при взбалтывании, близком поднесении к носу появится свежесть или ничего не появится, значит, это лекарство подходит. Если пыль появится, пыльность или неприятность какая-то, это значит, что она не подходит. Если запах очень сильный, но он при этом легкий, свежий, приятный, прохладный, это значит, что это лекарство или трава, или продукт питания вам подходит, но в очень маленьких дозах. Если сила очень большая, сильный запах в нос идет, надо отнести подальше. Если вы увидите, что на каком-то расстоянии запах становится легким, свежим, приятным и не сильным, это значит, что доза употребления этого продукта или лекарства должна быть очень маленькой. Если запах приятный, прохладный, свежий, но имеются легкие оттенки остроты, теплоты, терпкости, кисловатости, пыльности, сладковатости, горькости, землистости, то это значит, что этот запах, это продукт, если вы продукты питания диагностируете, значит, он вам подходит, можно кушать, но не надо увлекаться этим всем. Вы должны знать, что если даже продукт острый, допустим, вам черный перец подходит, вы нюхаете его, острого запаха не будет, будет свежий запах. Несмотря на то, что продукт острый, остроты, запахи даже самого острого перца не будет, вы не почувствуете. Другой человек поднесет к носу, и ему невозможно будет даже нюхать, ему будет очень острый запах, сильный, неприятный. Это означает, что каждому человеку подходит свой продукт, свои продукты, и запах будет у каждого человека отличаться. У одного будет один запах, у другого совершенно другой. Они очень сильно отличаются, запахи. Можете любой продукт в сухом виде взять, понюхать членам своей семьи, вы увидите, что у всех пахнуть по-своему будет абсолютно. Если запах неприятен, это значит, что не подходит точно этот продукт. Его не стоит употреблять в пищу. Не бывает, чтобы он был неприятным и подходил, такого не бывает. Не путайте со вкусом. Вкус может быть неприятный, но при этом полезным будет. Если запах приятный, то вкус может быть при этом неприятным. Со вкусом не надо путать запах. Запах всегда точно дает диагностику, вещества точную дает запах. Про вкус может ошибаться. Поэтому на вкус что-то может быть горьким, но это может вылечить. Запах же должен быть всегда легким, свежим, прохладным, приятным. Разница понятна в этих вещах? Вы можете поэкспериментировать. Если вам что-то подходит, вы нюхайте, на вкус пробуйте. Вы увидите разницу. Значит, возвращаемся к нашей теме. То есть я вам предлагаю, если вы что-то хотите чем-то лечиться, просто нюхать для начала. Потому что говорить о том, чтобы давать какую-то, ну как бы, какую-то панацею на все случаи жизни я вам не дам. Поэтому, естественно, вам придется пользоваться услугами врачей, услугами традиционной медицины, нетрадиционной медицины и так далее. Я же хочу с вами поговорить, как правильно пользоваться этими услугами. То есть я хочу с вами поделиться своим опытом в этом направлении. Следует знать, что болезни бывают, болезни тела, болезни праны, болезни чувств, болезни ума и болезни разума. Все они лечатся по-разному. Болезни тела лечатся, можно лечить даже с помощью химических лекарств. Что значит болезни тела? Это болезни, которые возникли в результате каких-то случайных нарушений. Ну, допустим, вы простыли сильно, очень сильно простыли. Или травма какая-то произошла. В принципе, это болезнь, и, конечно, это болезнь судьбы. То есть это все по судьбе произошло, просто так ничего не бывает. Но в этом случае можно воспользоваться услугами обычной официальной медицины, использовать какое-то противовоспалительное средство. Хотя на самом деле даже в этом случае травы все равно будут лечить в сотни раз эффективнее, чем любое лекарство, чем любая таблетка. Почему же тогда в реальной жизни так не получается? Потому что травы используются неправильно. Вы не знаете, в большинстве случаев не знаете, как их правильно использовать. Я вам дам некоторые намеки на лекции, как правильно пользоваться теми или иными травами в разных случаях, как бы болезнях, при разных заболеваниях. Вот, и приготовьтесь как бы внимательно слушать. Или я не думаю, что вы все успеете записать, поэтому лекцию просто закажите вам ее, это могут переписать, если кому-то это нужно. Значит, итак, болезни тела лечатся травами, лечатся таблетками, то есть обычной медициной, также гомеопатическими средствами можно их лечить. Но болезни тела, это означает, что какие-то воспалительные процессы, которые возникли очень быстро, неожиданно, может быть инфекция какая-то. Вот в этом случае нельзя пренебрегать как бы помощью обычной официальной медицины, потому что как бы надо использовать все для того, чтобы подавить возбудителя быстро, а потом уже долечиваться надо уже другими способами. Официальная медицина хороша в экстренных случаях, то есть когда какое-то очень тяжелое состояние психическое, физическое, которое нужно срочно купировать, то в этом случае можно использовать какие-то экстренные мероприятия. В этом нет ничего плохого. Однако же, что касается хронического течения болезни, то таблетированная медицина в этом плане никак не может помочь. Я об этом поговорю попозже, почему. То есть сам подход не дает возможности помочь в этих ситуациях. Итак, есть болезни праны. Что такое болезни праны? Это болезни движения жизненной энергии. Это гипертоническая болезнь, гипотония, повышенное ощущение температуры, жара в теле, неважно какой природы. Потому что если человек справляется с болезнью, то у него температура будет повышаться незначительно. Если организм не справляется, прана начинает двигаться неправильно, то сразу сильно повышается температура тела. Также сильное снижение температуры тела – это болезнь праны. Боли сильные в разных частях тела, спазмы, сосудов или протоков каких-либо. Это все болезни праны. Эти болезни лечатся с помощью таких вещей, которые нам мало знакомы. Первое, каждый человек должен изучить, что такое пранаяма. Пранаяма или дыхательные упражнения, или тренировка праны, это означает определенный вид гимнастики. Оно больше психическая гимнастика, чем физическая, хотя приходится дышать, надо определенным образом настраиваться. Это очень важно знать, иначе эффекта никакого не будет. Каждый человек должен изучить, что такое пранаяма. У нас есть разные такие наши народные всякие системы дыхания. Там. Но эти все системы берут свои корни из пранаямы. Это древняя ведическая система регуляции дыхания. Очень простые упражнения. Одна ноздря зажимается, вдох-выдох, другая ноздря и так далее. Вроде бы кажется, ничего сложного нет, и кажется, что вряд ли подействует сильно на здоровье. Однако же следует знать, что в тех случаях, когда движение праны нарушено, это самое эффективное и быстрое лечение, которое только может быть. Лечение с помощью дыхательных упражнений. Также следует знать, что в этих как раз случаях, когда нарушено давление, чрезмерная температура, сниженная температура, боли чрезмерные в разных частях тела, также будет помогать и вот те люди, которые с помощью движений рук, они как бы лечат. Это тоже, они занимаются пранаямой. Если вы внимательно посмотрите, то у них определенное дыхание во время их лечения всегда есть, присутствует определенный тип дыхания, дыхание такое немножко напряженное, форсированное дыхание. И они двигают руками вдоль тела. Это они действуют с помощью своей жизненной энергии и дают здоровье. А в том случае, когда, допустим, человек испытывает психические какие-то трудности, это движение праны, оно тоже помогает, но оно проблему не решает таким образом. Но однако же, если у человека страдает прана, у него вялость, слабость постоянно, он чувствует напряженность, неумение отдыхать там, или он чувствует усталость хроническую, это упражнение, то есть это болезни праны, они лечатся с помощью пранаямы. Надо изучать, как это делать. Я вам сказал это слово, вы изучайте. Найдите литературу соответствующую. Все очень просто, тут трудностей никаких нет. У нас есть семинар по йоге, можно там узнавать Максима об этом, обо всем. Он вам расскажет. Также есть болезни чувств. Есть только одна причина болезни чувств, это жадность. Болезни чувств не означает болезни органов чувств. Болезни чувств это определенные психические состояния, которые сильно изменяют функции организма. Чаще всего болезни чувств влияют на гормональные функции. Так, например, когда человек испытывает жадность к какому-то предмету, к чему-то жадность испытывает, у него появляется как бы напряженность психическая внутренняя, у него появляется желание использовать этот предмет как бы и так далее. Это желание растет. Фактически, что такое чувство? Чувство – это сила, которая соединяет нас с объектом счастья. То есть это болезни чувств, это болезни нехватки счастья. То есть человек, который хочет испытывать счастье только от наружных вещей, он не хочет культивировать внутреннее счастье, желать всем счастья и так далее, лечиться таким образом. Ему нужно какое-то что-то внешнее, ему нужно или покушать, или купить что-то, или посмотреть телевизор. То есть он культивирует в себе такое успокоение чувств с помощью внешних объектов. В результате такой деятельности он сильно привязывается к этому ко всему. И потом, когда он лишается своего источника наслаждения внешнего, или когда он ему надоедает, то наступает такой феномен, что человек испытывает сильное беспокойство, причем он не может понять, в чем причина, в чем дело. Он как бы начинает просто беспокоиться, беспричинно. На самом деле причина в том, что он нашел счастье, удовлетворение своих чувств не в том, чтобы желать всем счастья, заниматься внутренней деятельностью, самосознанием, а он нашел какие-то внешние способы удовлетворения своих чувств, искусственные. Искусственные, потому что они на самом деле счастья не приносят. Сколько бы человек ни жадничал, не хотел какой-то предмет приобрести, он ближе от него, к нему этот предмет не станет, а здоровье станет от этого меньше, потому что он в это время испытывает нехватку любви. Нехватка любви означает нарушение гормональных функций. Поэтому, если человек эмоциональную, как бы нехватку эмоционального отношения, эмоциональных отношений чувствует, как бы его эмоционально не удовлетворяют люди, которые его окружают. Их эмоции грубые слишком или не слишком тонки и изящны. Вот, то в этом случае страдает щитовидная железа. То есть щитовидная железа означает эмоциональный контакт с людьми. Если раздражительность рядом с людьми постоянная, ненапряженность, беспокойство, значит будет страдать щитовидная железа. Поджелудочная железа страдает от того, есть умиротворение или нет умиротворения. То есть есть простота, то есть гармония с людьми или нет гармонии. Есть чувство спокойствия такого в отношениях или нет. Такие чувства, как отвращение, отчаяние, сильная обида, эти все эмоциональные всплески влияют очень сильно на состояние поджелудочной железы. Что касается надпочечников, то как бы доверие и недоверчивость влияют на их деятельность. Как определить, как действуют надпочечники, если у вас постоянно ломят суставы, если у вас постоянно болит позвоночник, повышается давление или сильно снижено давление. Это значит, функция надпочечников, скорее всего, ненормальна. Также очень трудно встать с постели утром, признак плохой работы надпочечников. Или наоборот, невозможно заснуть, иногда бывает от этого тоже. Надпочечники страдают всегда, когда человек не может жить открытой жизнью. Он очень недоверчивый, замкнутый, напряженный. Надпочечники – органы долголетия, поэтому они сокращают жизнь. Человек, который напряженный, он не может находиться в гармонии с окружающими людьми. Это не значит, что вместе с ними водку пить, если они пьют водку. Гармония означает желать всем счастья, сохраняя при этом свои внутренние принципы психические. Никому не желать зла, даже если человек поступает плохо, не сильно судить его за это. То есть, потому что у каждого есть ошибки в жизни, у каждого есть плохие черты характера, с которыми нужно бороться. Тогда функция надпочечников будет нормальной в этом случае. Дальше, половые органы тоже гормональные функции имеют. Они связаны с тем, насколько человек способен направить свою психическую энергию вверх. Если он способен интересоваться чем-то помимо сексуального секса, то есть он его интересует какое-то дело в его жизни, что-то, чего-то он хочет добиться, хочет себе как бы помочь в жизни, другим людям помочь. Если он интересуется каким-то процессом постижения истины, то в этом случае энергия не будет перегружать половые органы, психическая энергия будет подниматься вверх, и в половых органах не будет никаких перегрузок. Они страдают в основном из-за перегрузок. Если человек постоянно думает о сексе, и у него как бы нет других идей в голове, то рано или поздно у него начнутся всяческие воспалительные процессы там в половых органах, начнутся различные там гиперфункции, гипофункции и так далее. То есть это все признак чрезмерного скопления половой энергии. Если человек не может отвлечься от противоположного пола, то он должен найти себе очень хорошее, позитивное духовное общение, которое сразу отвлекает от этих глупых идей. А также есть упражнения хатха-йоги, которые поднимают... Все упражнения хатха-йоги поднимают половую энергию вверх. Они для этого предназначены. И тогда болезни гормональных функций в организме будет меньше. Также следует знать, что половые органы страдают от ненависти к родственникам или плохого отношения к ним, а также невыполнение своих обязанностей перед ними. У женщины чаще всего болезни половых органов связаны с жестокостью, вернее, с холодностью, психическим фактом состоянием холодностью, как бы злостью, сухостью характера, иногда жестокостью, грубостью. У мужчин половые органы связаны с безответственностью, болезнью, с безответственностью, ленью, нерешительностью, также грубостью, жестокостью. И несдержанностью, психической несдержанностью. Итак, все эти болезни, связанные с движением праны в организме, движение с деятельностью чувств, лечатся с помощью контроля чувств. То есть, что такое контроль чувств? Это прежде всего режим дня. Если человек соблюдает, то есть вы должны, все, кто интересуется этими болезнями, которые я перечислил сейчас, надо найти лекцию, которая называется «Время и режим дня», послушать ее, там описано все подробно, как лечить эти, как лечиться с помощью режима дня. В этом случае, если гормональные функции страдают в организме, это будет самым лучшим лечением. Дальше, следующее, это болезни ума. Болезни ума означает очень сильно испорченный характер. Какие-то очень сильно большие проблемы в отношениях с людьми. Все болезни ума лечатся с помощью пяти. Первая вещь – это аскезы. То есть нужно совершать добровольные лишения какие-то, то есть делать зарядку, помогать другим людям, почтительно к ним относиться, стараться разговаривать приятно с окружающими людьми. Это называется аскезы в благости. Также соблюдение режима дня – это тоже аскезы в благости. Аскеза дает силу контролировать свою плохую черту характера. Сила появляется для этого, возможность внутренняя. Дальше есть благотворительность, следующий метод. Благотворительность или пожертвование также лечит характер очень хорошо. С помощью пожертвований человек меняет качественно свой характер. У него появляется не сила, а у него снижается просто плохая черта характера, начинает остывать. Будь то гневливость, жадность, там, хамство, лень и так далее. Если человек занимается, решает пожертвования, отрывает что-то от себя, отдает, даже пусть он желает всем счастья бескорыстно, в этом случае его характер автоматически будет восстанавливаться. Это самый эффективный способ лечения ума. Дальше, следующий способ – это повторение молитв и мантр. Он сжигает просто плохую карму. И плохая черта характера просто стает на глазах. Ее даже ее не надо исправлять, она сама проходит. Это самый эффективный способ воздействия на свой характер. Это повторение молитв или мантр, связанных с именем Бога. Дальше, следующий способ лечения ума – это систематическое общение с людьми, которые имеют святость, хороший характер. Имейте в виду, что есть разница между человеком, который изучает характер другого человека, то есть психологом, и святым человеком. Святой человек может не изучать ваш характер, но просто пообщавшись с ним, человек почувствует, что ему стало легче жить. Это означает, что идет прямое воздействие на его психическое состояние. Гипнотизер может облегчить жизнь или нет? Может, в том случае, если он имеет хороший характер. Если же его характер плохой, он может воздействовать на человека и внушить ему что-то, но жизнь от этого не всегда, возможно, станет легче. Надо понять, насколько хороший характер у этого самого человека, и тогда можно пользоваться его услугами в плане гипноза и всего прочего. Если характер недостаточно хороший, то так как идет прямое воздействие психическое, то характер от этого может пострадать. Конечно, вера лечит то, что человек видит, что найдет на него воздействие, он может поверить. Но вера также может и покалечить. То есть это означает принятие ненужного, возможно, и это тоже. Дальше, следующий метод лечения ума – это практика контроля чувств. Практика контроля чувств означает, что человек отказывается от чего-то. Допустим, отказывается от ненужного употребления пищи лишнего, от лишнего секса, от лишнего сна. То есть он спит, допустим, меру, кушает меру. Но если он видит, что есть какие-то переборы, он начинает отказываться, силой воли своей заставляет себя отказываться от этого. Так можно лечить ум. Человек от чего-то маленького может отказаться. И эта же практика контроля чувств называется обеты. Давать себе обеты. Не обеды, а обеты. То есть обеты означает, что вы выбираете какую-то маленькую аскезу. Допустим, каждый день вставать на 15 минут раньше, чем всегда. Если вы соблюдаете несколько месяцев этот обет, то вы увидите, что ваша плохая черта характера тоже улучшится. Теперь болезни разума означают очень сильная депрессия, желание покончить жизнь самоубийством, эпилепсия, шизофрения, психопатия. Это тоже все болезни разума. Эти болезни разума не лечатся с помощью таблеток, не лечатся с помощью трав, не лечатся с помощью каких-то других средств. Они лечатся травами, травы могут облегчить как бы участь этого человека, и таблетки, и лекарства. Но если человека не лечить с помощью общения со святыми людьми, только звук святого человека способен очистить разум другого человека, изменить его направленность. Поэтому такие болезни, как шизофрения, эпилепсия, психопатия и так далее, они не лечатся без общения со святыми людьми. Если разум поменялся у человека, то тогда можно уже с помощью трав его долечить быстро, и будет результат. То есть пройдут приступы и так далее. И вы знаете, что фактически единственные слухи о том, что как исцелить шизофрению, эпилепсию, мы слышали, что общение со святым человеком это делает. Мы видим много очень примеров тому, что человек исцелился от психического недуга там мощами святого человека или его личным присутствием и так далее. Это единственный эффективный метод лечения болезни разума. Теперь, что касается лечения хронических болезней, то следует знать, что без нескольких вещей вы не сможете их вылечить совсем. Первое, если человек хочет вылечить хроническое заболевание, он должен соблюдать режим дня, потому что это дает силу для лечения этого заболевания. Силы не хватает в том случае, если человек не живет согласно принципам закона Вселенной. Если он кушает вечером, у него вся сила идет на переваривание пищи, потому что днем пища переваривается за счет того, что действует солнце. Солнце дает силу и переваривает пищу само. Если человек вечером кушает, он будет сам переваривать. Не то, что нужно, имеется в виду, кушать. Там есть лекция «Время, режим дня» описано, что нужно есть вечером, что днем, что ночью и так далее. Вот, если человек спит днем, а ночью бодрствует, он не отдыхает. Сила Луны ночью дает и силу отдыха, дает силу для отдыха человеку. А днем Луна не имеет силы, днем имеет силу Солнце. Поэтому человеку самому нужно брать свои силы, чтобы заснуть. Очень трудно заснуть днем. Таким образом, человек, который не соблюдает режим дня, четко по минутам, по часам, в этом случае он забирает свои силы на то, чтобы просто делать глупости. Однако же, если он соблюдает режим дня, то сразу, немедленно у него появляется сила для лечения его хронического заболевания. Каждое хроническое заболевание связано всегда с каким-то плохим, с какой-то плохой чертой характера. Мы об этом говорим целую лекцию. Поднимите руку, кто из вас был на этой лекции. Связь характера с болезнью. У нас живых осталось только 7 молодых солдат. Значит, лекция огромная, невозможно за 5 минут все это рассказать. В целом я могу вам сказать, что обидчивость влияет на сердце, отвращение на поджелудочную железу, неправильная деятельность не в том ритме на кишечник, а отчаяние на костную систему, отсутствие цели в жизни на позвоночник, а безысходность влияет на снижение иммунитета, снижает иммунитеты, функции крови. Депрессия также снижает функции крови. Замкнутость страдает почки и надпочечники. Чрезмерная эмоциональная неустойчивость вызывает нарушение щитовидной железы. Неумение отдыхать, от неумения отдыхать страдает сердце и мозг. Сосуды мозга страдают. И так далее. То есть каждая черта характера связана с каким-то хроническим заболеванием. Печень страдает от гнетливости и злопамятности. Это основные, я не могу все перечислить, это целая лекция. Кости страдают от лени, или наоборот, чрезмерно напряженности, и так далее. То есть человек должен определить, послушать эту лекцию, выявить свои плохие черты характера и начать с ними бороться. Если человек не исправляется от плохих черт характера, лечить хроническое заболевание, Это все равно, что биться головой об стену и просить у доктора, чтобы он вылечил головную боль. Это бесполезное занятие просто. Потому что плохая черта характера напрямую бьет по органу. Ум контролирует тонкое тело ума, которое состоит из характера, контролирует весь организм, все его функции. Если человек портит себе характер, то таким образом в какой-то части организма будет брешь, потому что каждый орган имеет свой характер. Сердце, допустим, имеет характер, силу доброты. Поэтому если человек злится, будет страдать сердце или обижается, что одно и то же. Понимаете идею? Другими словами, каждая черта характера связана с каким-то органом, и чтобы избавиться от этой болезни, нужно лечить характер сначала, а значит лечить ум. Таким образом, хронические болезни – это болезни ума. И только на втором плане они уже болезни тела. Однако же не каждый человек способен сразу справиться со своим умом. А в основном все болеют хроническими заболеваниями. Как же тут быть? Оказывается, что травы тоже имеют свой характер. И можно с помощью характера трав лечить хронические болезни. И специально для этого я разработал систему, запатентовал ее, как вот это вот лечение с помощью повязок с травами. Оно может быть очень полезно для вас, для всех. У меня, так как у меня нет никаких секретов, вы уже это поняли. Поэтому я могу рассказать, поделиться своими знаниями по этому поводу. Во-первых, следует знать, что первое, что вы должны сделать, это вы должны сделать сразу. То есть я объясню сам принцип. Принцип такой. На запястье, вот на эти зоны, запястье, с ногтевой поверхности, с тыльной поверхности, по-другому еще говоря. И на лодыжке, тоже с ногтевой поверхности, или с передней поверхности ног, на лодыжке. Кладется в ткани, или пусть даже в целлофане, не имеет значения, завернутая, наглухо завернутая трава. И она будет действовать на ваш организм сразу, как только вы положите. Через буквально полчаса вы почувствуете воздействие. Теперь вот я давал кучу рецептов. Скажите мне, хоть один человек и воспользовался? Нет? Кто-то лечился? Нет? Теперь, кому из вас не помогло, поднимите руку. Не бойтесь, это возможно. Одного человека. Кому помогло, поднимите руку. В основном всем помогло. А теперь поднимите руку, кто не чувствовал никакого эффекта. Есть такие? Один человек. А кто сразу почувствовал, поднимите руку. Половина. А кто почувствовал через 2 часа? Примерно. Другая половина. То есть, в основном, эффект наступает через некоторое время. 15-20 минут. Если у вас повышенное давление, вы, конечно же, сразу почувствуете эффект. Через 3-5 минут уже сразу. Кто снизил себе давление с помощью таких повязок? Чувствовалось сразу, да? Мгновенно. Раз и все, и никаких гвоздей. Таким образом, эффект действия есть, эффективность есть. А в Самарском медицинском институте, где я учился, там я, когда уже разработал эту методику, я решил попытаться сотрудничать с научным персоналом там и общался с заведующим как раз вот это направление, этой кафедрой. И он, я его спросил, как мне лучше оформить вот это вот свое изобретение, как вы считаете. И он сказал мне, что на самом деле никакого изобретения нет. Потому что я как бы лечу просто гипнозом, внушением. Потому что так как трава не мокрая, не намасленная, вот, не введенная внутрь, и тем более еще находится в ткани, то как она может действовать на человека? И сказал. Я говорю, давайте мы вам сейчас сделаем повязки, у вас повышается давление. Давайте посмотрим, действует оно на вас или нет. Проверим на практике. Он говорит, ну давайте сделаем. Мы сделали повязки. Давление снизилось, естественно. Он говорит, ну вот видите, я же говорил, что вы просто внушаете. Мы с вами сидели, вы смотрели на меня. Я говорю, ну я могу не смотреть. Мы сделали такой в Тольятти, провели эксперимент. Дети очень часто болеют гриппом, да? И лечить их очень сложно. Давать им эти таблетки, можно просто убить ребенка. Маленькие грудные дети там. И мы взяли семя донника. Добавили некоторые компоненты, я вам примерно могу сказать. Этот рецепт туда нужно использовать. Три части, ну примерно, я говорю, примерно три части семени донника. Одна четвертая, ну допустим, три чайной ложки семени донника. Одна четвертая часть фенхеля чайной ложки. Дальше кориандр. Одна вторая чайной ложки. Все семена, да. Не переспрашивай. Кориандр, дальше. Можно немножко горчицы, но не всегда. Если ребенок аллергичный, то лучше не стоит. Одна вторая часть ложки горчицы, сухой желтой горчицы. И иногда можно одна пятая часть черного перца тоже положить. Вот эти повязки вы кладете на запястье, на руки, на ноги ребенку. И через два дня он стал здоров. То есть просто, может быть, даже через несколько часов. Мы делали тогда, мы когда-то работали этот сбор, то люди говорили, буквально через полчаса ребенок чувствует себя хорошо. Температура спадает, все. И дальше он двое суток носит, потом снимает, все, ничего нет. И только один или два раза была какая-то аллергия, то ли на донник, то так мы не разобрали. Таким образом, очень эффективное средство, лечит очень быстро. Я, допустим, я своему ребенку малярию в Индии вылечил за 3 дня. Маленький ребенок, 3 года, заболел малярией. Я поставил семена пипалы, есть такие семена черные, такой, специя такая черная, длинная, называется длинный перец по-английски, long pepper. И эти семена вылечили за 3 дня малярию полностью, никаких рецидивов не было. Но таким образом можно лечить все, что угодно с помощью вот этих повязок. Это очень сильное лечение. Допустим, итак, мы сейчас будем с вами обсуждать, вот как этим лечиться. Давайте начнем серьезно говорить об этом. И первое, что я вам всем посоветую, я вам посоветую воспользоваться сначала не лечением травами, а лечением молочными продуктами. Вам надо послушать лекцию по молочным продуктам. Это самое эффективное лечение. Кто из вас уже пользовался повязками? Это довольно немножко хлопот это все сделать, но тем не менее, если вы сделали, будет какой-то результат. Кто пользовался, вот, делал молочные смеси? Кто из вас? Вам понравилось? Лечение хорошее? Или нет? Эффект почувствовали? Почувствовали. Несколько человек. Потому что лень. Советовали многим, а делать не все делали, потому что лень. Точно так же я рецептов кучу надавал по лечению травм. Большинство людей не делает. Они рвутся ко мне, ждут там час. Когда же Олег Геннадьевич меня примет? Они судорожно записывают рецепт, потом кладут себе в кладовочку, все. На этом все закончится. Зачем это все нужно, я не понимаю. Итак, если вы действительно серьезны, для того хотите серьезно вылечить себя, тогда вы должны послушать лекцию по молочным продуктам, найти там эту информацию по тройной смеси молочной, она так называется под кодом названия, тройная молочная смесь. Это один из сушеных кисломолочных продуктов, топленое масло сливочное и сушеный навоз, порошок. Если вы сделаете эту тройную смесь в соответствии с вашим организмом, то есть надо по запаху определять, подходит вам или нет, там все описано в этой лекции, то даже если вы не почувствуете полного выздоровления, знайте, что эта тройная молочная смесь, она так действует на организм, что она уничтожает глубокие причины болезни. То есть она влияет на ум непосредственно, и она устанавливает в уме определенный психический баланс, который дает возможности вылечиться. То есть даже больше ничего не надо делать, организм сам вылечивает вас. Это самое лучшее лечение вообще, оно никаких не имеет осложнений и очень эффективно. Лучше всего эту молочную смесь на кожу класть в целлофановом пакетике. То есть вы заполняете пакетик ложечкой и потом утюгом запаиваете его. То есть получается такой, как бы, как подушечка такая, внутри с этой тройной молочной смесью. И вы в кусок ткани можете ее класть, завязывать или чем-то прижимать к коже. И носить так, можно вот такую тройную молочную смесь, можно 3 суток спокойно. То есть она не будет никак менять свое свойство, то есть не будет истощаться, и трое суток она будет воздействовать. Можно днем носить, можно ночью, не снимая, на все четыре колеса. Вот, и что произойдет? Ваш организм будет постепенно входить в норму. То есть не важно, чем вы болеете, не имеет значения. Просто вы делаете согласно тому, что там написано, как это делать рецепт этот по запаху для себя. И вы будете вылечиться от всего, чего угодно. Не надо даже знать конкретную болезнь, не имеет значения. Он будет лечить все. Двойную смесь делать из навоза и топленого масла проще, но она как бы поддерживает здоровье просто в балансе. Оно глубоких лечебных эффектов не будет. Оно дает баланс здоровья, но глубоко лечить надо, чтобы надо сделать тройную смесь. Когда вы ее уже сделали и поносили, если что-то от вашей болезни остается еще, то в этом случае сейчас мы с вами будем говорить про лечение травами уже. Какие травы больше всего эффективны для каких заболеваний? Итак, если говорить о людях, которые уже после 45-50, то всем этим людям я без разговоров рекомендую просто поносить хотя бы недельки-две повязки с обыкновенным овсом. Вы увидите улучшение здоровья просто от этого. Ничего не нужно смешивать. Просто берете, все повязки стандартно делаются. Берете чайную ложку смеси или овса, там, или смеси, сухой смеси травы. На кусок ткани кладете, чтобы его можно было завернуть, этот кусок ткани. И завязываете узелок с ладонной поверхности руки, а траву саму кладете на ногтевую поверхность руки или на тыльную поверхность. Понятно, да? И держите там на всех четырех конечностях траву. Это самое простое, вот так вот запомнить. Очень простой метод. Всегда одно и то же. Всегда одна чайная ложка, всегда на четырех. Поэтому не спрашивайте меня. Когда будет по-другому, я буду уточнять, конкретно говорить. Сухая трава заворачивается в ткань, надевается на руки, на ноги. Четыре браслета. И носите целыми днями, и днем, и ночью можно носить, когда хотите. Сколько хотите носите. Трава действует 24 часа. Если она молотая, если она грубые очень корни, то она может действовать даже неделю. Все зависит от помола. Если корень, если только из крупных корешков состоит, то может неделю носить. Будет действовать неделю. Только не надо мочить это все. Можно просто корень один привязывать и носить, и будет действовать дней 5, неделю. Очень экономно. Всегда, если говорю овес, значит овес, зерно. Итак, обычный овес, там геркулес, вы берете его, заворачиваете в ткань, надеваете на руки, на ноги и носите. Что будет лечиться? Повышенное давление будет снижаться, пониженное повышаться, воспаление в поджелудочной железе, в сердце, в почках будут снизить свою силу, увеличится сила почек, поджелудочной железы, сердца, желудок, воспаление в желудке также проходит от этого, суставы, позвоночник успокоятся, воспалительные процессы. То есть вы себя более-менее приведете в норму. То есть не всегда овес полностью может вылечить, но эффект будет 30-40% проблем уже будет снято. Да, следует знать, если вы хотите хронические заболевания лечить, то вот все, что я вам рассказываю, я не даю вам гарантии выздоровления в том случае, если вы не бросите есть мясо, рыбу, яйца. Потому что часто эти болезни связаны с употреблением этих продуктов. Почему? Потому что они развивают или сам атеросклероз. Атеросклероз – это как бы следствие уже поражения ума. То есть питание вот этими продуктами убийства, они вводят в ум в определенное состояние сильного осквернения, и в результате ум не может контролировать здоровье. Так начинает переполняться холестерином организм и так далее. Поэтому я рекомендую вам только вегетарианское питание. Молочная пища тоже входит в вегетарианскую пищу, потому что она не является продуктом убийства. Поэтому это самое лучшее питание. Если вы хотите действительно выздороветь, надо попробовать хотя бы на время лечения, вы увидите, что так питаться лучше. Итак, также кроме того, что я перечислил, овес лечит хорошо сосуды мозга, мозговое кровообращение. После инфарктного состояния хорошо вот сердцем лечить совсем. А, нарушение любое кровообращение сосудов. Дальше грыжи. Хорошо мышцы активизируются с помощью овса. И также лечить можно варикозное расширение вен. Это универсальное средство. Поэтому видите, что продукт очень полезный. Он почти всем подходит. Дальше, теперь мы будем с вами конкретно лечить какие-то болезни. Вы просто берете записку, пишите мне, я обсуждаю этот вопрос по поводу этого заболевания. Дальше потом следующее заболевание, так пойдем мы таким образом, в хаотической последовательности. Поэтому я начну с гипертонической болезни. Значит, гипертонию лечить без отказа от мяса, рыбы и яиц просто бесполезно. Потому что где-то 80% гипертонии означает атеросклероз сосудов. Поэтому и эту болезнь, гипертоническую болезнь, следует знать, что если есть атеросклероз, то та смесь, которую я вам сказал, она сразу не поможет. Она не будет сразу снижать давление. Однако же надо продолжать пить лекарства обычные при гипертонической болезни и при этом продолжать использовать эту смесь, потому что она сама вылечит также атеросклероз. Поэтому я сейчас вам даю рецепт для лечения гипертонии. Овес, пускай будет 5 частей. То есть я приблизительные пропорции даю. Да, я вам сейчас скажу сначала, как самим составлять смесь для себя. Составлять смесь очень просто. Все компоненты, которые более-менее подходят для лечения, которые я буду перечислять сейчас, вы по запаху выстраиваете в такой последовательности, запах лучше, характеристики лучше вы кладете последним числом. Чуть похуже характеристики вы кладете дальше предпоследним. Еще похуже характеристики вы кладете еще раньше. И самый хуже, который все пахнет, но подходит вам. Он вам подходит, он запах нормальный, то есть он приятный, он не неприятный. В этом случае вы тогда кладете самым первым числом этот продукт. Дальше вы берете, кладете в блюдо небольшое количество того продукта, который первый. Потом берете второй и по запаху добавляете его, нюхаете. И запах должен стать свежее, легче, приятнее, чем от обоих этих двух продуктов. То есть постепенно вы увидите, что запах меняется. И в тот момент, когда он стал лучше, тогда вы прекращаете добавлять второй продукт и так добавляете третий. Запах после добавления третьего продукта также будет лучше уже. И когда вы досыпите последний продукт, его можно сыпать больше, так как он больше всего подходит, и вы добиваетесь полной легкости, свежести, приятности, прохладности сбора. Такой сбор, который составлен из сухих. Вот сбор, чтобы пропорции составлять, надо тогда травы для составления пропорций помолоть в порошок. Потому что иначе вы точно не сможете пропорции составить. То есть нужен порошок трав. Точно так же, когда вы молочную смесь сделаете первый раз, когда вы ее делаете, помолите все, то есть навоз и сухой кисломолочный продукт, который там используется, надо помолоть в порошок. Гиу так и так уже жидкое, топленое сливочное масло и так уже жидкое, поэтому его можно так использовать. Сбор вот этот вот, который вы сделаете в сухом виде в морозильнике, хранится 5 лет. Так что проблем с тем, что он испортится, не будет. Топленый был этот сбор тройной, да, тройная молочная смесь тоже в морозильнике хранится. Или просто можно в холодильнике, в принципе, там не испортится. Итак, вы поняли примерно, как это делается. Я уверен, что если вы попробуете раз 5, у вас получится. Попробуйте, потренируйтесь, и вы увидите, что надо просто аккуратно делать, нюхать постоянно, сыпать, нюхать, и вы увидите, результат будет налицо. Теперь, что касается гипертонической болезни, то я даю компоненты и одновременно примерные пропорции, чтобы вы ориентировались. Овес 5 частей, пускай будет 5 частей. Гвоздика, и часть означает чайная ложка также. пусть будет чайной ложки. 5 чайных ложек. Дальше гвоздика в пределах 1 чайной ложки, 1 пол чайной ложки. Душистый перец, также 1 пол чайной ложки. Если у вас гипертоническая болезнь, давление связано с психическими расстройствами, то есть когда вы нервничаете, то добавляйте также марьин корень или пион уклоняющийся в пропорциях 1/4 чайной ложки по отношению ко всему остальному. Дальше мускатный орех, пол чайной ложки. А если у вас атеросклероз, а атеросклероз означает, что кроме давления повышается, болит также сердце часто, атеросклероз выражается таким образом, и болит в области почек, там тоже почки могут страдать. Это уже значит атеросклероз. Или давление очень трудно сбить, очень трудно, как бы оно стойко имеет природу, значит атеросклероз. То в этом случае количество мускатного ореха надо увеличивать, потому что он лечит атеросклероз. Он рассасывает эти бляшки, дает силу для рассасывания бляшек. Также следует туда добавить, для рассасывания бляшек можно добавить также тысячелистник, траву тысячелистника, если она вам подойдет. А еще лучше корень тысячелистника. Он будет тоже рассасывать эти атеросклеротические бляшки очень эффективно. Но самое эффективное средство для их рассасывания – это корень чистотела. Корень чистотела. Если вы сможете накопать, насушить, то сможете легко лечить этими способами. А все корни примерно от пол чайной ложки, нет, от 1/4 чайной ложки до 2/3 чайной ложки, примерно так, такие, то есть вы да по запаху примерно таких количествах, может быть чуть больше даже быть, ну в среднем так вот, все корни, которые перечислил. Корень чистотела намного сильнее, чем все остальные, поэтому где-то может быть максимум пол чайной ложки можно насыпать. Теперь корень валерьяны, 1/4 чайной ложки, для лечения давления мы рецепт с вами изучаем, корень валерьяны. Багульник трава, будьте осторожны, она не всем подходит. Пол чайной ложки или 1/4 чайной ложки, в зависимости от того, как вам подходит. Специя кардамон зеленый, особенно у тех, кого страдает кровообращение сильно. Кардамон зеленый, пол чайной ложки. Здесь такая черная горчица. Она эффективна при спазмах, когда есть спазмы, мозговые спазмы, черная горчица. От пол чайной ложки до 1 чайной ложки. Иногда можно использовать пустырник в очень небольших количествах, если вы постоянно суетитесь, нервничаете. 1/4 чайной ложки, не больше. Вот такая смесь. Чаще всего это поможет. 50% вам станет легче жить. Но если вы поносите подольше, то и атеросклеротические бляшки рассосутся, и тогда вы вообще вылечитесь таким образом. Но если вы при этом будете лопать мясо, рыбу, яйца, то даже секретным образом, допустим, в бульоне или в колбасе, где вы говорите, что мяса совсем нет, тогда не ешьте колбасу, зачем вы ее едите, если мяса там совсем нет. Вот. То есть в колбасе, в бульоне. Некоторые у меня такие, как бы, люди, они так, я говорю, вы мясо кушали сегодня? Нет. А суп ели? Да. А в супе был фарш? Был. Так это мясо же? Нет, это не мясо. Мясо это кусок, это что-то существенное, а это просто фарш. Это не мясо. Я говорю, ну как же это не мясо? Это мясо, то же самое мясо. Вы забавляете суп, бульон. Так бульон тоже, что ли, не надо есть? Да, бульон тоже не надо есть. А как же без мяса-то? Человек так понимает в этот момент, что ему мясо запретили есть. А как же без мяса-то? А вот так. Жить захочешь, без мяса проживешь. Овес помогает молодым людям, если носить повязки? Да, помогает тоже. Как вылечить щитовидку, узел? Значит, щитовидную железу, давайте полечим щитовидную железу в целом. Значит, семя льна нормализует функции щитовидной железы. Повышенные снижает, пониженные повышает. Что касается повышенной функции щитовидной железы, то следует также пользоваться корками бананов, которые сушатся на батарее, становятся черными. Потом можно их использовать уже в сухом виде в лечении. Дальше, корень валерианы также эффективно можно использовать для лечения щитовидной железы. 20.00 в зале следующее мероприятие. Под нас сделали подкоп, потому что это самая длинная лекция, я, честно говоря, в шоке. Поэтому я не знаю, что сказать. Вот. Я не участвовал в этом заговоре, честно вам говорю. Меня пытаются, чтобы я закончил через полчаса лекцию. Мы ничего не разберем. Итак, ну, есть такой вариант. Возможно, мы с вами еще встретимся. Продолжим эту лекцию, если уж так поступили с нами жестоко. Можно ее закончить. Итак, дальше поедем. Корень валерианы, багульник, побеги багульника болотного, аптечное средство. Лечит повышенную функцию щитовидной железы. Мускатный орех лечит повышенную функцию щитовидной железы. Иногда можно одну крошку ванилина добавить. Тоже будет хороший эффект. Дальше. Овес можно использовать также, как основу. То есть больше всего семени льна надо использовать. Где-то может быть 5 чайных ложек по отношению ко всем остальным. Остальные по одной чайной ложке. Где-то корень валерианы можно четверть чайной ложки. И ванилина одну крошку только. Повышенная функция щитовидной железы лечится таким образом. И точно таким же сбором можно лечить нарушение ритма сердца. Эффект примерно такой же будет. То есть снижается ритм сердца и функция щитовидной железы. Дальше, когда надо повысить пониженную функцию щитовидной железы, тогда семя льна тоже берется за основу. Но используются такие травы, как чабрец, бадьян, не бадан, а бадьян. Бадьян – это специя звездочкой такая. Дальше, тархун, такая трава. Тимьян, корень тимьяна. Продается иногда. Затем можно использовать элеутерокок, корень элеутерокока, корень солодки, золотой корень. Вот эти вот все лекарства. Если у вас чрезмерно повышается функция щитовидной железы, то добавляйте в сбор также те травы, которые понижают функцию щитовидной железы. Самое лучшее средство для рассасывания узлов в щитовидной железе – это корень тысячелистника. Корень тысячелистника. Все то же самое, что и всегда. Если вы хотите лечить климакс, то нужно лечить только с помощью тройной молочной смеси. Другого способа я не знаю. Болезнь Бехтерева. Позвоночник в целом как бы мы будем лечить таким образом. Основу сбора составляет овес. То есть овес это больше всего овса надо использовать. Дальше. Створки фасоли, которые я сейчас конкретно буду говорить, что они будут делать. Створки фасоли укрепляют структуру позвоночных, самих позвонков и частично восстанавливают структуру хрящей. Дальше, корень сосны толщиной 0,5 сантиметра, Он эффективно противовоспалительно действует на нервные корешки, позвоночники и восстанавливает структуру, дает силу как бы восстановлению мягких тканей там позвоночника. Дальше. Если вы найдете трава-ковыль, вот обычная трава, вот эта вот, которая ковылится, она очень самое эффективное средство, как противовоспалительное средство против воспаления в позвоночнике, в суставах. Очень сильно действует. Ее нужно использовать очень мало. Буквально четверть чайной ложки, если, допустим, овса 5 ложек, то корень сосны 1 или пол чайной ложки и четверть чайной ложки – это трава ковыль. Створки фасоли 3 чайной ложки. Дальше фундук, вот створки фундука. Створки – это означает грубая скорлупа, в которой содержатся семена. Лучше всего створки фундука использовать не жареные. Даже если они чуть-чуть сушеные, не страшно, но если они уже черные, то они не помогут. 1 чайная ложка. Створки фундука действуют на хрящевую ткань. То есть, если у вас компрессия хряща, или выход, диск вышел, то створки фундука будут восстанавливать структуру ткани. Дальше. Мускатный орех дает энергию огня для увеличения суставов и позвоночника. Следующее. Мускатный орех, пол чайной ложки, 1 чайная ложка. Семена шамбалы. Я и лечение суставов и позвоночника одновременно говорю, потому что разные могут кому-то подойти. Там, здесь, в принципе, принцип один и тот же. Семена шамбалы – это специя индийская, вот здесь может продаваться. У кого давление повышается, нельзя использовать. Пол чайной ложки. Рожь, обычные семена ржи. Можно ржаной хлеб использовать, сушеный. 1 чайная ложка. Ну вот, пожалуй, в основном все. Это все, не надо спрашивать этих вопросов. Все одно и то же, я сказал уже. Все только привязывать. Дальше. И болезнь Бехтерева точно так же надо лечить. Геморрой вот тут еще просит вылечить. Геморрой, чтобы вылечить, не надо есть острое, кроме как в обед. Иначе его вылечить бесполезно. Острую пищу можно есть только в обеденное время. Ни утром, ни вечером нельзя есть. То же самое кислую пищу. Чрезмерно острую, чрезмерно кислую, чрезмерно соленую. И так далее. Значит, лечится таким образом. Ветка вишни толщиной меньше, чем пол сантиметра, четверть сантиметра. Ветка вишни. Дальше 1 чайная ложка. Овес 3 чайные ложки. Если найдете корень конского щавеля, 1 чайная ложка. Вместо него может спокойно заменить его корень шиповника. 1 чайная ложка. Значит, ветка вишни, ветка сливы, также четверть сантиметра, 1 чайная ложка. Ну, желательно синие сливы. Не желтый. Дальше череда, трава череды туда подойдет. Кора березы. По 1 чайной ложке все это. Так, на эту записку я ответил. Дальше. Здесь говорят про сердце. То есть, но я могу дать сбор. То есть, конкретный случай я не буду разбирать. Я буду говорить сбор в целом. Для лечения сердца. Речь идет о нарушении кровообращения, нарушении, там будет использован также в схеме в этой, и нарушение ритма тоже учитываться. А в основном нарушение кровообращения, возможно, атеросклеротическое, вот это те компоненты, которые я скажу, можно все это лечить с помощью этих компонентов. Фавез 5 чайных ложек. Мускатный орех 0,5 чайной ложки. Кардамон зеленый 1 чайная ложка. Валерьяна, вам анекдот, что ли, перерыв рассказывает, пока вы записываете? Валерьяна, 1/4 чайной ложки, корень валерьяны. Дальше, душистый перец, 1/4 чайной ложки. Горчица желтая, горчица черная. Не путайте с желтой. Черная горчица, индийская специя. Вот здесь можно купить. Черная горчица, 0,5 чайной ложки. Мариин корень, 1/5 чайной ложки. Или пион уклоняющийся, его другое название. Мариин корень, пион уклоняющийся. Это одно и то же. И если вы лечите сердце, то повязки также можно пробовать делать на мизинец левой руки и на указательный палец левой руки. Эффективнее всего на мизинец. Просто 1/4 чайной ложки также завязывайте в ткани и привязывайте. И сразу, если помогает, сразу будет результат. Мизинец. Гвоздику я сказал, нет? Гвоздика тоже 1/4 чайной ложки. Она обезболивает очень хорошо, снимает болевые приступы. Открытие чакр. Ну, мы же с вами про травную медицину говорим. Что касается открытия чакр, то знаете, что это непростое занятие. Это доступно только очень возвышенным личностям. Открытие, но мы все открываем чакры свои каждую секунду. Поэтому я об этом сейчас говорить не буду. Нет. Много всяких других дел. Как лучше лечить боли в шейном отделе? Я про болезни позвоночника вам сказал. Если в целом вы хотите, у вас болят суставы, позвоночник, у вас вы мерзнете постоянно, у вас снижено пищеварение, плохой иммунитет, то каждый вечер на ночь запястья и голени мажьте топленым сливочным маслом. Это в любом случае вам окажет пользу. На 30-40% вам станет легче жить. Можно даже все руки и ноги, но там надо мазать так, чтобы с вас не стекало. То есть это буквально просто запах остается. 1/4 чайной ложки на все хватает. Не надо мазать густо, потому что русские люди любят побольше всего. И украинцы тоже. Поэтому не надо мазать так, чтобы потом постель воняла за километр. Имейте в виду. Чем лечить энурез? Энурез – это болезнь ума. С помощью трав его лечить практически невозможно. Можно лечить хатха-йогой, можно лечить общением как-то с святыми людьми. Там. Травы я не могу никакой совет дать. Сезонная аллергия. Аллергические болезни. В коже, я сейчас вам скажу рецепты, то, что я могу вам посоветовать. Хотя лечится это очень сложно. Но тем не менее, то, что я вам скажу, это поможет вам облегчить аллергические. Во-первых, поносите просто 2 недельки просто кору сосны. Если у вас любое кожное заболевание, просто кору сосны, красную кору, не бересту, а красную кору. Под берестой, которая. Если вы увидите улучшение, так и продолжайте носить, постепенно можно полностью вылечиться от кожного заболевания. А в 90% случаев она помогает. Если одна кора сосны не помогает, добавьте череду, травайте череды. По таких пропорциях, одна часть коры сосны и полчасти череды. Березы, я уже запутался, извините. Кора березы. И трава череды. Первая кора березы от всех аллергических кожных болезней, вторая череда. Следующее, если не помогает, добавьте чуть-чуть черного перца, примерно 1/5 чайной ложки, и поносите так. Если не помогает, тогда добавьте туда еще, можете попробовать добавить туда имбиря, если по запаху подходит имбирь, специи, имбирь, корень имбиря, сушеный, порошок можно. Сколько это все надо нюхать по пропорциям, смотреть? Ну, 1/4 чайной ложки, 1/2 чайной ложки. Вот такие основные компоненты для лечения. То есть я вам говорю то, что точно не вызовет саму аллергию. По крайней мере, это не вызовет саму аллергию. Если не поможет, тогда молитесь Богу. То есть я сразу вам могу сказать, что двойная молочная смесь, она во всех случаях помогает при всех аллергиях. Всегда. Если вы делаете двойную молочную смесь, вам уже станет лучше. Потом добавите эти вещи, и, возможно, вы вылечитесь таким образом. Очень сухая кожа на пальцах рук. Сильный зуд. Ну, во-первых, то, что я уже сказал, еще для сухости кожи, вот лечение хорошо еще, кору березы привязывать на первую фалангу большого пальца. Можно на обоих руках просто носить. Первая фаланга, это ближе к ладони. Просто кору березы носите, и, возможно, сухость кожи пройдет. А в любом случае, двойная молочная смесь точно уберет сухость кожи, 100%. Просто пакетики с этой молочной смесью носите, то есть там навоз и топленое масло, и сухости кожи как не бывало на всем теле. Не думайте, что если на запястье не стоит, значит только запястье будет лечиться. Будет лечиться весь организм. Видите, как хорошо, как удобно. Допустим, геморрой лечить удобно, правильно? На запястье. Повязку уже не будешь ставить. Вот. Повязки нужно делать одновременно на все 4 колеса или можно только на ногах? Там же сапоги. Тогда уж только на руках. Нет, лучше на все 4 колеса сначала попробовать, потом экспериментируйте. Можно только на руки. Если ноги при этом не отвалятся, значит, можно носить. Ну, нормально, значит. Объясните подробно на ногах, где можно, где ложить, впереди, сбоку. Выйдите кто-нибудь на сцену, я ногу поставьте на стол и покажу. Вот я по-русски объясняю, что лодыжка спереди, ногтевая поверхность, там, где ногти, а не там, где подошва, спереди. Если вы стоите лицом ко мне, значит, с вашей спереди. Назовите смесь для аллергии, назвал, пожалуйста. Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Значит, во-первых, острую пищу надо есть только в обед. И какие специи есть, тоже нужно выбрать. Потому что, допустим, черный, красный перец чаще всего не подходит. Чаще всего с язвенной болезнью, вот те специи, которые помогают перевариваться, это мускатный орех и все сладкие специи. Мускатный орех и все остальные, корица можно использовать тоже. Что касается для лечения, первое, самое лучшее, это использовать череду. Череда за основу сбора идет. Дальше ромашка. Если у вас открытая язва, можно проверить, подходит вам ромашка или нет. Ромашка или календула – это одно из двух, что может подойти и быстро зарубцовывать язву. Дальше. Есть такой-то также метод для лечения язвенной болезни с помощью семян укропа. Семя укропа тоже протестируйте, добавьте. Может подойти. Если подойдет, очень быстро будет лечиться язва. Пропорции, череда 5 частей, все остальное в пределах одной части. Там, семя укропа, семена всегда пол частей, они сильнее действуют, их меньше. Дальше. Можно иногда использовать корень солодки. Вообще при всех заболеваниях желудка, он может быть эффективен, пробуйте, изучайте. Корень солодки, дальше фенхель, всегда при всех заболеваниях желудка 12-перстной кишки может быть эффективен, специя фенхель. Иногда бадьян помогает. Бадьян, то есть это звездочка специи. Теперь вам называю самую эффективную противовоспалительную смесь. То есть она не специфического действия. Если сильное воспаление, не знаете где, просто берете эту смесь, делаете и ставите, и будет сразу эффект 100%. Берете сушеный коровий навоз, можно там помолотый, там сушеный. Добавляете в него, протестируйте корень шиповника и бадан корень. Бадан он коричневого цвета, шиповник корень черного цвета. Два эти корня, они абсолютно безвредны и чаще всего помогают при воспалительных процессах. Значит, добавляете в коровий навоз сушеный, сначала корень шиповника, потом в конце корень бадана. Да, есть достижение в запахе такой легкости, свежести, такой прозрачности. И потом накладываете на запястье голени. Очень быстрый эффект. Наступает через 10-15 минут, воспаление начинает спадать. Если вам не помогает и воспалительный процесс силен, тогда на основание большого пальца, то есть первая фаланга большого пальца, туда ставите то же самое, и тогда уже 100% гарантия. Допустим, язва очень сильно воспалена там и так далее, тогда можно это делать. Как лечить импотенцию мужчин? Женщинам заткнуть уши надо. Я могу тогда сказать. Мужчины заткнули уши, женщины слушают. Значит, лечится с помощью воздержания от половой жизни. Это первое необходимое условие. Потому что она основная причина импотенции, это то, что человек неуемно занимается этими вещами. Если это условие выполнено, то можно использовать для лечения импотенции, опять же, основу, за основу овес. Дальше женьшень, корень женьшеня. Дальше хрен, лук. Чеснок. Грибы сюда не входят. Вот. Хмель тоже может иногда помочь. В общем, все самое любимое. Вот. Дальше. Есть такая трава, есть такой корень конского щавеля, он может помочь. Косточки финика могут помочь. Косточки финика очень эффективны. Их не надо жевать, то зубы сломаешь. Можно просто привязывать в таком в собранном виде. Их сушить не надо, они уже сушеные. Стафилококк лечится с помощью зверобоя. Зверобой. Дальше. Стрептококк лечится. Я вам перечислял уже, по-моему, в сборе. Чистотел трава, трава чистотела, стрептококк, стафилококк зверобой. Также для лечения стафилококка нужно ограничить сладкое, лучше вообще не есть. Овес, нужно есть много овса, тогда будет лечиться стафилококк очень хорошо и эффективно. И повязки с овсом тоже надо делать. Это очень действует ним, но это как бы в Индии находится, лист нимба очень сильно стафилококк лечит, но у нас здесь нету, так что я не знаю. Да, стафилококк очень хорошо лечит также корки грейпфрукта. Можно просто накладывать на руки, на ноги. Они будут тоже лечить стафилококк. Они также амебу в кишечнике лечат. И могут лечить также половые инфекции половых путей. Корки грейпфрукта. Пига. Я думаю, что я могу дать всего два как бы способа. Это... Нет, три травы. Это речная ряска, вот эта вот, которая там вырастает, такие маленькие цветочки. Ну, не цветочки, а маленькие растения. Ряска там, три листочка у них обычно, четыре там. Вот надо засушить его и использовать. Дальше плоды кориандра. От витилиго. Витилиго – это побеление кожи. Невозможно как бы вылечить никакими средствами. Дальше, и Фасоль. Пряска 1 чайная ложка. Кориандр 2 чайные ложки. И фасоль 4 фасолины. Надо фасоль точно по запаху определить, какого цвета вам подходит. Она бывает разная. Вот такая смесь. Лечиться надо долго очень, в течение года, на сельхозяйстве. Не спрашивайте меня про пищевые добавки, Гербалайф, Гербадет и так далее. То есть все, что сейчас очень популярно, я не знаток этого и не собираюсь это изучать. Потому что знаете, что есть лечение в гуне страсти. Это означает то, что приносит прибыль. Никогда лечение не бывает прибыльным. Никогда лечение не бывает общим. Как всем, допустим, коровье, всем, допустим, моча подходит, то всем яблочный уксус, то всем антибиотики. Волны такие у нас были. Вот. Хорошо до испражнений еще дело не дошло. Всем они подходят. Вот. То есть панацеи нету. Все остальное это является бизнесом. Иногда эти средства, которые используются в бизнесе, они могут помочь как-то. Но в основном они как бы рассчитаны на быстрый эффект и не считаются с последствиями. Потому что быстрый эффект означает хороший бизнес. Если лекарство долгий эффект вызывает, бизнес будет плохой. А лечение благости означает, что эффективность лечения наступает очень плавно, без всяких вот таких вспышек, взрывов. Что касается пищевых добавок, самая лучшая пищевая добавка – это пророщенные зерна пшеницы. Перемолите их просто на мясорубке. И добавляйте перед едой в салат. Салат делайте с маслом, смешивайте и кушайте. Там все витамины, какие вы только хотите, существуют в этой пророщенной зерной пшенице. Спартанцы, когда шли на поле битвы, они использовали только определенный вид гороха, пророщенный мундал, и пророщенные зерна пшеницы. Они ели только это. У них была специальная сумочка с этими пророщенными зернами, и они могли сутками сражаться. То есть только на сон им нужно было время, им не нужно было время на еду, там отдыхать. Поэтому они побеждали все другие армии. Те не способны были столько силы иметь, сколько они. Они питались только двумя вот этими вот добавками, все, больше ничего не надо. Все самое гениальное, оно очень просто. Нужно изощряться. Но сама система, сила страсти, то есть или бизнес, она заставляет людей изобретать все новые и новые средства, запутая голову, заморачивая голову. Дело доходит до того, что, допустим, вы на прилавках можете увидеть, допустим, вытяжка из, допустим, ржи, из семян ржи. Супер, там сверх эксклюзивно эффективное средство. Вот. Так вот, запомните, согласно Аюрведе, если есть само семя ржи, оно имеет биологическую структуру, это значит, что тонкое тело, там ума очень активно действует. Так оно лучше будет действовать, чем эта вытяжка в любом случае. А вытяжка, так как она концентрированную силу имеет, она может сильно вмешаться в организм и в чем-то повредить. Поэтому, как бы, все эти изощрения, эти попытки пересилить Бога, то есть преодолеть естественные средства, то, что создано природой, эти все попытки на самом деле бесполезны. Все, что любая трава, естественно, она сильнее действует, просто надо выбрать, какая нужна для лечения, в этом прилагать над свой разум. Чем больше намешано бестолково трав, тем больше вероятность, что какая-то вам не подойдет, и тогда эффективность лечения будет очень сильно снижаться. Даже если вы пользуетесь Гербалайфом там, и другими средствами, надо все нюхать. Если подходит, используйте. Что касается Гербалайфа, то эти средства, они обладают очень мощным влиянием на гормональные функции человека, все эти травы. Поэтому если человек их употребляет слишком долго, то у него возникает привыкание к ним, и в результате потом в жизни может малина не показаться. Поднимите руку, у кого из вас возникло привыкание на этот препарат Гербалайф, и вам потом трудно было уже без них жить. Есть такие? А кто употреблял из вас? Есть? У вас ни у кого не возникло привыкания. Но вы не всегда можете это проследить. Потому что привыкание означает, что организм не может жить уже без этих лекарств. Вы не всегда сможете это проследить. Однако же, так как там есть гормональные, точно так же, как эстрагон, допустим, эта трава, она тоже может вызвать привыкание, потому что она обладает гормональной силой. Как бороться с перхотью? А можете использовать в борьбе с перхотью повязки с сушеным огурцом, с листьями петрушки, сушеной петрушкой, петровой петрушкой. Дальше крапива, лист крапивы можно использовать. Череда, кора березы. Вот красная кора. Красная кора березы. Вот береста, дальше идет красная часть коры, а это уже ствол дальше идет. Вот эта вот красная часть коры березы, она используется. Вот. Передайте порядок. Это что за травка? А? Вот корень тысячелистника. А у хорошего всегда помаленьку бывает. Корень чистотела еще меньше. Он такой сочный, когда высыхает, там вообще ничего не остается. Так что не переживайте. Все будет хорошо. Болезнь поджелудочной железы. Значит, поджелудочная железа, любые болезни поджелудочной железы лечатся так. Сначала носите овес и кушаете один овес. Если острый период болезни, носите просто повязки на руки, на ноги и стараться как можно больше овса есть, сразу станет легче. Возможно, на этом ваше лечение и закончится. Если вам этого мало, тогда надо думать дальше, что делать. Значит, состав трав, которые могут помочь при каких-то воспалительных процессах поджелудочной железы, это, опять же, кора березы. Семя льна может помочь. Кора березы, одна часть семя льна, одна часть овес, пять частей. В таких случаях помогает корень аира. Но будьте с ним осторожны, иногда он может повредить. Дальше слива целиком. Слива целиком, просто браслет делайте со сливой. Обычная слива сушеная, чернослив, слива чернослив. С косточки. Может улучшить кровообращение. Она вообще улучшает кровообращение во всем теле, в том числе в поджелудочной железе. Надо подобрать себе специи правильно. Вообще, если поджелудочная железа больная, надо обязательно есть хорошо подобранные специи в обед. Обязательно есть. И наоборот, не есть специи совсем острые утром и вечером. Сладкие же специи можно есть и утром, и вечером. Кардамон, фенхель подходит даже вечером, можно добавлять в пищу. И вечером можно добавлять гвоздику и душистый перец. Такие специи, как корица, бадьян, солодка, барбарис. Вот. Можно добавлять утром. Все остальные острые специи можно добавлять в обед. Когда травами лечил, у меня было порядка 5000 трав. Среди них был чай индийский. Ни разу не применял, потому что не было необходимости. Он угнетает нервную систему сильно. Считается средством невежества, невежественное как бы лекарство. Почему он часто пользуется? Потому что люди в страсти находятся, им надо как-то остановиться, успокоиться. Оно затормаживающим таким действием отупляет немножко мозги, обладает. Поэтому кажется, наоборот, что протрезвляет, когда человек очень суетится. Чай индийский не считается самым лучшим средством для лечения и также для употребления. Поэтому я вам не советую ему увлекаться. В каких-то случаях пожилым людям может и стоит, если очень сильная напряженность психическая. Но в основном нет. Фурункулез. Кора березы, череда, полный отказ от сладкого. Нельзя есть овощи, картошку на ночь также нельзя есть во второй половине дня. Дальше. Зверобой трава. Овес не помешает. Зверобой трава, 1 чайная ложка, овес 4, 3, 4. Череда, 1 чайная ложка, кора березы, 1 чайная ложка, лист чистотела, четверть чайной ложки. Вот такой сбор. Что касается самого фурункула, то есть разные методы лечения. Если иммунитет сильный, Самое быстрое можно лечить его таким образом. Надо медом намазать капустный лист. Если нет распространенного фурункулеза, просто единичный случай, медом намазать капустный лист, привязать на ночь, на следующее утро его все высосет полностью. Все стафилококки, они, не любят сладкое очень. Не в благости находят. Кавычка. И поэтому они лезут на этот мед, а там капустный лист. И он их сразу переваривает все. То есть они не замечают капустного листа, на мед лезут. И капуста обладает едким свойством, она как бы растворяется. На фурункулы имеется в виду место, местное влияние. Да. Свежий лист, да. Можно использовать вместо капустного листа, можно использовать алоэ, лист алоэ с медом также. Вот. Есть такой метод, просто куркумой посыпается вместо. Если там не еще фурункул не начался, то есть красное пятнышко небольшое есть, тогда может тоже пройти. Вот, да, ну, можно, естественно, мазь вишневского там ложить, вы это знаете, все эти средства. Я думаю, что здесь официальная медицина хорошо дает хорошие советы, там, они доделают вытягивающие смеси довольно хорошо. Можно вытягивать просто кусочком ткани с солью, пропитанной солью, называется гипертонический раствор. С влажным, должен поддерживаться. Тогда тоже будет тянуть очень хорошо в ноги себя. Болезни десен в основном самое лучшее лечить с помощью сосания асафетиды. Есть такая специя, продается индийская специя. Маленький кусочек крупинка асафетиды сосете во рту, сильный запах чеснока и лука одновременно вместе взяты. Лечит парадонтоз и кровоточащие десна. Асафетида. Вот это самое лучшее, что я встречал. В основном всем помогает. Также на ночь надо натирать руки, ноги топленым сливочным маслом. Что касается разрушения эмали зубов и как бы расшатывания зубов, то я вам рекомендую, если у вас стоит золотое кольцо на безымянном пальце, я рекомендую снять. Потому что очень часто, в 50% случаев, десна, очень если генерализованное расшатывание зубов во рту, то может просто золотое кольцо уничтожить все эти зубки. Вот таким образом. Мне обратился один пациент, у него выпала половина рта зубов. Вот, и как бы, так как я это знал, я спросил, когда вы женились, он сказал, 2 года назад. И когда у вас зубы начали выпадать? Сказал, тоже 2 года назад. Потом он на меня посмотрел, что это с женой связано как-то. Говорит, нет, это связано с мозгами. И взял у него, снял золотое кольцо, он был недоумен, сказал, что, что вы этим имеете, хотите сказать. Я сказал, что надо просто не носить его, завтра придете и скажете результат. Он прибежал на следующий день, говорит, у меня зубы лучше стали, крепче. 3 зуба показал, у него остались. Не шатается, все нормально. Вот рот пустой, а 3 зуба не шатаются. Вылечился. Нет, именно на безымянном пальце золотое кольцо. А второй случай был, когда человек пришел, он говорит, что у меня зубы начали все сразу шататься. Еще ничего не выпало. Я снял с него золотое кольцо, они перестали шататься. Вот я вам говорю, что если зубы плохо на зубы, золотое кольцо, если не влияет плохо на зубы, зубы нормальные, значит можно носить. Если плохие, есть риск. Поэтому обручальное кольцо не простое украшение, всех зубов оно решение. Чем заменить? Любовью к жене. Серебро так не действует. А, но оно по-другому действует, все металлы действуют. Парадонтоз я сказал. Значит, можно носить серебро, золотое кольцо можно носить, но если зубы вываливают, значит, надо проэкспериментировать. Может быть, не недельку не поносить, может быть, нормально будет. Катаракту я не знаю, как излечить. Можно остановить рост катаракты с помощью семечек, семян, или как их там, по плодов, семян, это, курмы, вот этих семечек внутри. Делайте браслет из нескольких семян на руки, на ноги и носите. Катаракта не будет развиваться. Какой-то эффект на катаракту может повлиять кора березы. Но если вы будете лопать мясо рыбы при этом, никаких шансов вылечить катаракту нет. Потому что это основная причина развития катаракты. Атеросклероз, как следствие катаракта и мясоедение, естественно. Целую прям, да. Желчно-вводящие пути. Давайте начнем с печени. Я вам сейчас дам сразу весь спектр трав, который будет лечить и инфекции печени, и противовоспалительно влиять, и ферментативные функции восстанавливать. И потом до желчных путей доберемся. Значит, самое главное, вы должны понять, что все болезни печени связаны с гневливостью, с лживостью и с нарушением и с употреблением пищи в вечернее время. Это основные причины. Три основные причины. Вот, особенно острая жареная пища после нервного стресса, она вызывает сразу поражение печени. Черный перец довольно сильно влияет на печень. Как бы, он может ее укреплять, если она здоровая, но если она больная, он будет ее разрушать. Значит, самая лучшая восстанавливающая структуру ткани печени – это расторопша, семена расторопши. Дальше, противовоспалительным действием хорошим обладает корень солодки. Овес, то же самое, овес, плоды также хорошо снимает воспаление. Бадам, корень, очень хорошо снимает воспаление печени. Самое эффективное лечить печень лучше всего начинать с тройной молочной смеси. Это будет 100%, что вы можете быстро убрать многие, потому что оно будет лечить сразу весь организм. И будет очень эффективно влиять на него и восстанавливаться с ним. Этот рецепт можно узнать послушать лекцию по молочным продуктам на кассете. Вообще я вам всем рекомендую перестраиваться с кассет на вот эти вот CD-диски. То есть есть обычные CD-проигрыватели, то есть диски вот такие тонкие. Есть обычный проигрыватель CD-дисков. Он играет, один диск играет 45 минут всего. Сейчас уже недорого, можно за $60 где-то купить. Для такой аппаратуры это недорого. А проигрыватель CD-дисков в MP3 формате. Это компьютерный формат. Там ничего сложного нет. Просто на этот диск записывается на один, порядка 20 лекций. И вы, это сейчас все дешевле и дешевле становится. Поэтому очень удобно. Вот, а он не стирается, CD-диск, как кассета, более долговечный, если с ним аккуратно обращаться. И таким образом, так как вся промышленность переходит на это, также перезапись, вот один CD-диск записывается 8 минут, а кассета записывается, если 8 минут, очень плохого качества, а CD-диск записывается, переписывается за 8 минут, качество сохраняется таким же, очень высоким. Запомните, MP3 плеер называется, или MP3, MP3 плеер называется, MP3, или MP3 формат плеер. Вот эта аппаратура сейчас самая хорошая, надежная в плане слушания лекций. Эти же диски можно также в компьютере слушать и на этом плеере. То есть он же сейчас MP3 плеер часто продается как видеопроигрыватель, то есть совместить можно видео с аудио, и там цена та же самая. Можно подключать телевизор и смотреть видео. Это вам просто для информации, чтобы вы знали, какая лучше что покупать, если у вас нет, допустим, кассетного проигрывателя, магнитофона, там лучше покупать сразу MP3 плеер, если есть средства, конечно. Если нет, то можно дешево купить кассетный. Катаракта, мы говорили с вами. А печень. Я знаю, у меня склероз начался. Печень, для лечения печени. Следующее средство — это барбарис, семена, плоды зила. Очень эффективно лечит печень шиповник, плоды шиповника. Очень эффективно. Самое главное, знаете, что лишь шпинат или лишь салат, а как в лечении печени, плоды шиповника, да, 2 чайные ложки кизила, 1 чайная ложка, а лишь шпината 2-3 чайные ложки. Это лишь шпината или лишь салата, это самое лучшее средство для печеночных больных, если они вообще ничего не могут есть. То есть эти, ну, если вы будете тушить эти листья, давайте, допустим, подсоленые там и так далее, на... Для печени из всех масел самое лучшее топленое сливочное масло или кукурузное масло. Вот, то тогда в этом случае вот тушеные такие листья салата, они могут стать самым лучшим лечением, очень эффективно действуют. Также печень лечится с помощью коровьей мочи, хорошо. Голодание на коровьей моче, это молочные продукты, лекция по молочным продуктам. Полностью печень восстанавливается, тоже очень эффективно. Это что касается самой ткани печени. Что касается инфекции, значит, инфекцию печеночную можно лечить. Косточки манго, как я уже упоминал, рябина, плоды. Дальше, я думаю, что все-таки лучше всего на вирусный гепатит будет действовать. Надо найти все виды полыни, корень полыни, понюхать, какой подойдет по запаху. Свежий, легкий, приятный, прохладный запах, начать подходит. И привязывать вот корешки полыни, это будет самым лучшим средством для противовирусной инфекции. Также семя донника уничтожает вирус, хорошо. Семя донника. Возможно, корень донника. Он не повредит, можно попробовать. Я просто не пробовал, мне не было возможности. Дискинезия желчных путей. Пишите, овес, 3 чайные ложки, мускатный орех. 1 чайная ложка или пол чайной ложки. Дальше 7 дна пол чайной ложки. Череды 1 чайная ложка. Она использует солодку. 1 чайная ложка солодки. Все надо понюхать, что по запаху подходит, то и можно использовать. Корень женьшеня заменить на что-то другое, если женьшеня бесплодие. Можно, например, на хрен. Хрен. Говорят, что корня женьшеня нет в продаже. Ну, хрен-то есть, да? Засушите и используйте. Желчные пути, я уже сказал. Мы не говорим про мигрени? Мигрени давайте будем лечить. Значит, мигрени в основном возникают в результате гормональных расстройств, то есть нарушения гормональных функций по-женски. Часто в основном у женщин возникают, ну, иногда у мужчин. Фасоль. 1 чайная ложка, по цвету тоже надо подбирать. Дальше капустный лист сушеный, пол чайной ложки. Орех, пол чайной ложки. Горчица, семена горчицы, 1 чайная ложка. Асафетида, специя, на кончике ножа, асафетида. Сушеные корки апельсина, чайная ложка. Леркорин, чайная ложка. Лимон, специя. 1 чайная ложка. И вишни или ветки сливы по 1 чайной ложке, если какая из них подойдет вам по запаху. Или ветки сливы. Тоненькие, по пол сантиметра, четверть сантиметра. Здесь непонятно же какая, может там давление повышено, надо точно знать. Мигрень, я сказала, что это так просто головной боль, надо видеть причину. Может там опыт кто-то знает, реально. Если просто, значит, мигрень. Метод лечения вибрационными рядами. Я не знаю, что это за метод лечения. Я, знаете, я очень недалекий человек. Изучаю в основном аюрведу. Сейчас каждую секунду появляется куча новых методов. Я их не изучаю, потому что нет смысла. С помощью просто камней обычных я лечу практически все болезни. Очень эффективно. Мне не нужно что-то другое. А травы, я уже отошел сам от работы с травами. Но, тем не менее, это эффективные методы. Я вот даю, передаю какие-то рецепты. Полинос, крапивница, отекпинки. Я вам противоаллергическое лечение уже сказал, основные травы. А просто лекция. Послушайте лекцию, конечно. Сухие. Ведь живая трава дает больше эффекта, в ней больше силы. Нет, прана – это не то. То есть свежая трава дает силу праны в основном. А сухая трава дает силу умственной энергии, ума. То есть свежую траву можно приложить непосредственно к коже. И действовать она будет в течение 2 часов. Потом она потеряет силу и просто прокиснет. Испортится практически. Сухая трава или сухой корень будет действовать 24 часа. В этом заключается разница. Поэтому сила в сухой траве силы гораздо больше, чем в свежей. В данном случае, в плане лечения, вот с помощью повязок. Свежее же лекарство, оно хорошо, если его внутрь употреблять там. Но опять же, знаете, что лечение повязками гораздо эффективнее, чем если вы съедите что-то. У вас вот просто 4 посолинки, 24 часа в сутки, будут повышать гормональные функции. Если вы ведро фасоли сошлете, то же самое не произойдет. Понимаете? Разница такая воздействия. Но если она свежая фасоль, она не будет лечить с повязок. Она будет действовать, но очень перевозбуждать организм. А сушеная она будет мягко действовать, лишней праны не будет давать. Прана означает движение жизненного воздуха. Если так воспаление, то там и так вот движения этого достаточно. Не нужно перевозбуждать организм. Поэтому сушеные лучше травы использовать, чем свежие. Постоянно внушаю себе, что больна. Как избавиться от этого? Надо перестать думать о себе, и вы сможете тогда избавиться от этого. Что человек думает, я здоров, или я болен. Но если он будет думать так постоянно, я, как мне некоторые люди на консультации говорят, я такой смиренный, я такой падший, там, я такой я, и больше ничего. И как мне плохих черт характера избавиться, я. Чтобы избавиться от плохих черт характера, надо перестать говорить «я». Надо пытаться думать, желать счастья другим людям, думать больше не о себе. Тогда сразу пропадут и страхи, и самоистязания, там, и думать, что ты болен. Надо просто отвлечься от себя. Очень простой метод. Желайте всем счастья, перестаньте думать о себе. Чем больше человек думает о себе, тем больше у него будет проблем. Так говорят веды. Должен думать о других, помогать всем. Тогда он будет счастлив сам. Только начинает о себе думать, тогда у него начинаются проблемы. Потому что эгоизм возрастает. Вегетососудистая дистония. Я назвал травы по снижению давления на прошлой лекции. На этой лекции я назову травы по повышению давления. И вы их смешиваете там, какие вам подойдут, и будете лечить вегетососудистую дистонию. В целом же надо отказаться обязательно от употребления мяса, рыбы и яиц, потому что иначе вы не вылечите вегетососудистую дистонию. Иногда это бывает от атеросклероза. Мягкое повышение давления возможно, если использовать овес опять, как основу. Добавлять туда корицу, корица, корень солодки, шамбала семена, а овес 5 частей, корица 3 части, шамбала семена, это индийская специя, здесь тоже можно купить 1 часть. Дальше солодка 1 часть, 1 часть фасоли можно использовать. Такая смесь. Это повышает давление. Как быстро избавиться от боли в костях после перелома? Тройная молочная смесь. За один день избавитесь от боли в костях. Моментально будет эффект очень быстро. Самый быстрый метод. Что касается трав, то здесь как бы очень трудно. Это боли могут иметь разные причины, поэтому я не советую вам сходить. В нервном истощении самый лучший рецепт – это режим дня. Сразу нервное истощение проходит. Желать счастья всем тем, кого на кого обиделся, перестать обижаться на свою судьбу, перестать обижаться на то, что там нет работы или нет денег, еще чего-то там кто-то бросил, обидел. Надо бороться с этим, соблюдать режим дня. Дальше, если все вы этого уже сделали, тогда надо рано утром готовить ряженку, как я говорил в лекции по молочным продуктам, и в ряженку добавлять все сухушеные фрукты, которые вы знаете, дальше корень солодки, корицу, барбарис, плоды, кизил, плоды, бадьян, специи, фенхель, кардамон, золотой корень. Все это смешивать и кушать каждое утро в 7 часов утра вместо завтрака. Ваша депрессия будет уничтожена. Но если вы останетесь, психические проблемы останутся с вами. Самое лучшее лечить депрессию молитвой. Просто молиться Богу, с любовью думая о нем. И быстро избавиться от депрессии. за один день. Не спрашивайте меня о каких-то там профилакторах, там по фамилии, по имени кого-то, там и так далее. Я не занимаюсь этим, я не могу вам ничего сказать. Я отсталый человек в жизни. Поэтому не знаю, зачем вы вообще слушаете какие-то травмы. Надо лечиться ультрасовременными способами. Ультрасовременные способы дают возможность просто взять лекарство, посмотреть на него и выбросить его в мусорное ведро. Так как вы поймете, что это вам не помогает, денег истрачено много, то вы просто перестанете лечиться. Понимаете? Потому что не бывает лечения не индивидуального. Поймите, всегда надо самому себе составлять сбор, нюхать травы, смотреть, подбирать. Тогда будет хороший результат. Надо соблюдать режим дня. Все средства, которые вы используете в лечении, покупленные, они тоже могут помочь. Тоже могут помочь, но их надо нюхать. Потому что если вы их не понюхаете, они могут просто вам не подойти. Как бы они красиво не составлены были, все равно есть вероятность, что они будут действовать прямо противоположно на ваш организм. Потому что если они действуют именно на эту ткань, на этот орган, они чаще всего действуют, так подбираются, чтобы влияло средство на этот орган. Тогда в этом случае, несомненно, это влияние может быть как очень хорошим, так и очень плохим. Потому что какая-то из трав может не подойти, но так как она влияет на этот орган, она может вызывать большие проблемы. Поэтому надо быть очень осторожным. И это не значит, что эти все средства, сборы там какие-то популярные, они плохие. Нет, я так не сказал. Они могут давать чудесный, отличный результат. Но однако же всегда убедитесь, что в этих сборах нет гормональных средств таких. Если там есть гормональные средства, то они могут убить полностью здоровье человека. Ну, естественно, если у вас нехватка функций щитовидной железы, там, то тут уже сам Бог велел пить гормоны, чего не сделаешь. Поэтому, в принципе, вы пользуетесь любыми средствами, какие вы найдете. Но если кому-то помогло, можете купить, понюхать. Если вам не поможет, кому-то другому отдадите. В этом нет ничего плохого. Но если вы видите, что по запаху вы классификация не подходит, можете попробовать, результата все равно не будет. Понимаете, не всегда подходит то, что популярно. Не всегда и всем подходит. Все лекарства имеют абсолютно индивидуальность, надо индивидуально. В Аюрведе вообще в древней не было такого понятия общее для всех какой-то сбор. Такого вообще не существует понятия. Каждый сбор подбирается индивидуально для каждого человека. Аюрведический врач не знает, что такое оптом продать лекарство, у него понятия нет. Это сейчас просто бизнес, понимаете? Аюрведические средства готовятся индивидуально. Поймите эту идею. Никогда не бывает одного рецепта для всех людей. А что касается псориаза, лучше индивидуально подходите. Я могу дать рецепт. Я по кожным рецептам, по кожным болезням целый рецепт сказал. Что касается сглаза, то я надеюсь, что вы после прослушивания этого семинара кое-что разобрались в этой теме. Такого понятия сглаз не существует. Это не является как бы истинной информацией. Понимаете? Но однако же, те люди, которые в это верят, они получают сполна то, во что они верят. Существует как бы позитивное, тонкое тело ума означает связь между людьми. Существует позитивная связь, существует негативная. Если человек имеет негативную связь, он, желая этому человеку счастья, избавляется от этой негативной связи. Никакого сглаза не будет. И тот не может сам на него повлиять плохо, если вы думаете о ком-то хорошо, никто на вас плохо влиять не сможет. Вот когда вы начинаете плохо думать, тогда плохое влияние начинается. Надо просто избавиться от плохих мыслей. Однако же, когда вы приходите к человеку, который вам говорит, что вас сглазил вот этот человек, он вам как раз и делает этот сглаз. Тот, который вам сказал об этом. Потому что он вселяет в вас веру о том, что этот человек губит мою жизнь. На самом деле существует закон справедливости. Никто не может сгубить чужую жизнь. Невозможно загубить, если тому не положено по судьбе. Если вам по судьбе положено, что кто-то о вас плохо думает и вам хуже становится, просто молитесь Богу, желайте ему счастья. И все будет у вас хорошо. Потому что плохая карма рано или поздно кончится, и все, и пройдет контакт плохой. Если вы будете со злостью думать об этом человеке, то ситуация будет все больше усугубляться, и можно полностью разрушить себя. Причем тот человек, который вы считаете, что вас сглазил, может даже и не знать об этом, что так получилось в вашей жизни, что он стал причиной вашей гибели. Он может даже не знать. Он даже к вам может хорошо относиться, но все его негативные качества характера будут переходить на вас, если вы будете думать о нем. Согласно ведическому знанию, если человек ругает другого человека или плохо думает о нем, он перенимает от него грехи, снимает с него плохую карму и берет ее себе. То есть он таким образом отвечает за его плохие поступки. Берет себе. Поэтому человек должен помочь другому человеку, но не должен о нем плохо думать. Плохие мысли – это греховная вещь, она не приводит к счастью. Не каждый человек может справиться с собой, у некоторых не хватает силы. Поэтому нет смысла кого-либо обвинять. Я воспалительный процесс их предателя сказал вам на прошлой лекции, да? Нет? Говорили же, да? Зверобой там, тоже говорили. А? Диабет лечить просто так не вылечишь, даже камнями я пока не могу похвастаться, потому что инсулинозависимый диабет, там как-то портится сама поджелудочная железа. Что касается неинсулинозависимого, то в основном всем помогает. Просто повязки с овцом – это самая лучшая профилактика диабета. И двойная молочная смесь. Можно тройную пробовать, рисковать. Если будет помогать, то помогать будет хорошо. Повязки с овцом – это единственное, что. Я использовал лечение диабета при 5 компонентов, как бы был какой-то эффект, но ангиопатии лечились, но сам, если инсулинозависимый диабет, я не верю. Но вам это трудно будет эту смесь составить. Там 5 компонентов. Овес, может 5 частей, не знаю точно сколько. Надо индивидуально смотреть. Куркума такая специя, полчасти. Коровий навоз сушеный, или трава номер 1 под кодовым названием. Вот. На кончике ножа очень мало, добавлять последним надо, чтобы свежесть появилась во всем скоро. Дальше шамбала плоды 1 чайная ложка и кора березы 2 чайные ложки. Все, 5 компонентов. Эффективность была неплохая, то есть лучше становилось вкусно. Заставить работать толстый кишечник, избавиться от запора. Решительная записка очень. Что касается самого толстого кишечника, то он страдает в результате как раз очень напряженности психической. Итак, метод заключается в том, что на запястье, на тыльную поверхность или на ногтевую поверхность по-другому, как говорится, и на голени спереди одеваются такие повязки, которые состоят из ткани сверху, а внутри находится трава. Травы мы для удобства сделали по 1 чайной ложке на каждую повязку. Хотя, в принципе, можно регулировать это по самочувствию, уменьшать, увеличивать. И, на ногах тоже, на передней поверхности лодыжек тоже надеваются эти 2 повязки. То есть всего получается 4 повязки, о какой бы болезни я ни говорил, вы одеваете всегда только 4 повязки, на руки и на ноги. Носить можно и ночью, и днем. 24 часа, после 24 часов, если это порошок травы, то он перестает, теряет свою силу. Если это корни не помолотые, до недели можно носить. До недели. Если это цельные корни, то неделю можно носить, не меняя. Если корень не касается непосредственно тела, то его сила быстрее теряется, нежели если он ткань завернут. В ткани он может дольше сохранять свое действие. Сила действия при этом не снижается. Мы с вами разобрали некоторые заболевания в прошлый раз, поэтому если мне будут попросить опять заново говорить об этом, я буду отказываться и буду отвечать на следующий вопрос. Вам надо будет изучить прошлую лекцию тем, кто пришли первый раз, и тогда вам все больше будет понятно. Чем лечить лейкемию? В целом, как бы, злокачественные заболевания какие-то, они все, на них все есть определенный набор как бы трав, я их сейчас скажу, его. И невозможно, есть можно лечить травами каждую онкологию индивидуально, онкологическое заболевание, но это очень сложно. То есть это нужно работать с человеком, так нельзя. Но в целом, если комплекс этих трав использовать, можно самому что-то себе подобрать. Как подбирать травы, я объяснял на прошлой лекции. То есть я объясняю комплекс, даю комплекс, потом по запаху и в той последовательности, какой вы классифицируете травы по запаху, и потом кладете в той последовательности в тарелку, смешиваете, которые мы объясняли. То есть в любом случае, те, кто пришли первый раз, они должны, чтобы составить все сборы, прослушать также предыдущую лекцию, иначе никакого толку нет. В любом случае придется приобрести кассету и послушать. Теперь, значит, меня попросили про лейкемию рассказать. Значит, если это злокачественное заболевание, то я могу сейчас один рецепт дать. Если это просто воспаление какое-то, ну то есть увеличение какое-то, увеличение лейкоцитов в крови, которые не связаны с опухолью, тогда другой будет рецепт. Значит, в целом для всех злокачественных опухолей я вам сейчас перечислю как бы набор лечения, набор, который надо использовать в лечении. Значит, всегда надо делать овес основой сбора, то есть его должно быть где-то в 5-6 раз больше, чем каждый из тех корней и трав, которые мы сейчас будем перечислять. Значит, корень чистотела. Примерно надо использовать, если 5 ложек чайной попса, то пол чайной ложки надо корень чистотела использовать. Корень тысячелистника, 1,5 чайной ложки. Корень тополя пирамидального, корешок толщиной 0,5 сантиметра. 1 чайная ложка. Дальше корень полыни горькой, 0,5 чайной ложки. Тарнарет, 2 чайные ложки, кориандр, 1 чайная ложка. Вот в основном и все. То есть все виды полыни, корни, разные виды полыни, они тоже используются в лечении. Количество то же самое, что и горькое. То есть они могут помочь тоже. Надо по запаху определять, какая из этих лекарств вам больше подходит. Некоторые используют полиголов, но он очень ядовит и может повредить организм. Так что это опасно использовать его. Остальные не уступают ему по силе, травы, которые перечислил, и вреда никакого не оказывает. Если появится в зоне опухоли ощущение теплоты, пройдет боль, появится аппетит, станет человек поправляться. Если опухоль начнет размягчаться, сначала немножко увеличивается, потом дробится, так она рассасывается. Любая опухоль, где бы она ни была. Если касается заболеваний крови, лейкоциты в крови, то надо исключить инфекцию сразу. Самый легкий способ исключить инфекцию, я вам сейчас скажу. Надо поставить травы, которые будут лечить сразу все инфекции вместе взятые. То есть я вам сейчас скажу, какие травмы, разный спектр воздействия. Если вы найдете все, значит будете избавиться от всех инфекций сразу. Значит, семена донника – это кормовая культура, ее кушают животные и садят донник также. Это можно на колхозах, совхозах семенных найти. 1 чайная ложка. Корень полыни горькой, 1 чайная ложка, кожура вместе с семечками, просто семена цельные, 1 чайная ложка, тобой трава, 1,5 чайной ложки, пел трава, 1/4 чайной ложки, такая смесь. Если говорить об амебах там в кишечнике, то корень полыни самое лучшее средство. Если говорить о крестах, то самое лучшее средство семечки тыквы. Если говорить о стафилококковой инфекции, то чистотел трава самое лучшее средство. Дальше все эти половые инфекции половых путей, самое лучшее это корень полыни. Ну, инфекции со стрептококковой инфекцией, зверобой, лучше всего лечить стрептококковую инфекцию. Ну, вот таким образом, все это вместе даст вам гарантию, что вы избавитесь от всех инфекций сразу. Причем для этого не нужно травы пить внутрь. Достаточно просто повязки делать. Вы увидите силу этого метода, что просто какая-то трава, даже не касается тела, как-то рядом находится, и вы избавляетесь от инфекционного процесса полностью. То есть воспаление легких, там все что угодно. Самый тяжелый случай. Быстрый, эффективный метод, не нужно антибиотика. Может вылечить без антибиотика. Если у вас инфекционный процесс в организме, вы должны соблюдать строго следующие правила. Первое. После 9 утра нельзя есть сладкую пищу. Никакую сладкую пищу нельзя есть. Также надо по питанию, по всему остальному, как питаться, строго режим дня соблюдать. Мы лекцию по этому поводу целую изучали. Надо отказаться от мясной рыбной пищи и яиц. Если вы не можете совсем отказаться, хотя бы на это время надо отказаться, иначе вы не вылечитесь. Или вылечитесь, но проблемы дальше. Да, еще, если это речь касается вирусного гепатита, то тогда еще сюда добавляется в эту смесь рябина плоды и косточка манго. Семечка, то есть манго, плод, там внутри большая косточка такая. Ее надо от скорлупы отсоединить, высушить и тоже использовать. Рябина, 1 чайная ложка, косточка манго, 0,5 чайной ложки. При гайморите, а при заболевании пупка, горло, носа, ну, делайте рецепт. Овес 5 частей, календула, 1 часть, ромашка, 1 часть. Надо очень внимательно нюхать все это, может что-то не подходить. Если не подходит, надо выкидывать из горы, всегда, во всех случаях. Ромашка, 1 часть, дальше. Куркума, специя такая, 1/4 чайной ложки. Тоника, если есть, 1 чайная ложка. Корень бадана, 2,5 чайной ложки. Корень шиповника, 2 чайной ложки. Ну, туда добавить фенхель, если затрагиваете дыхательные пути еще. Дальше фенхель, специи. Где-то 1,5-2 чайной ложки. Ну, мускатный орех в любом случае помешает, 1 чайная ложка. Марит, если это полип, то он лечится корнем чистотела или корнем пищелистника. Это два этих корня, могут один из них вылечить. Любой полип, какой бы он ни был, где угодно, в кишечнике, там и так далее. Если воспаление глав, то лучше всего лечить с помощью календулы, ромашка, доник, семя доника, куркума, вот эти. Если ухо страдает, то тогда, да, если страдает ухо, еще надо добавить кору березы еще. Вот, кора березы еще. И зверобой можно добавить противоинфекционную, то есть инфекцию уничтожить. Гайморит. Это часто бывает заболевание, не связанное с воспалительными процессами в организме. Это просто плохое влияние состояния планет. Лечить достаточно сложно иногда бывает. Потому что это связано с влиянием планет. Это вообще не имеет в виду, что что-то воспалено из-за инфекции и так далее. Я предлагаю такой как бы сбор составлять, то есть кора березы, фенхель, это сбором для гайморита. Кора березы, 2 части фенхель, 1 чайная ложка. Цветки бессмертника. 1 чайная ложка. Этот сбор надо одновременно ставить на браслеты, на руки, на ноги, на ночь. Также на указательный палец. На 1/4 чайной ложки повязки тоже. Достаточно на руках просто, на указательный палец. Фибромиома матки, фиброматоз матки, я рассказывал, все опухоли лечатся одинаково. То есть я уже сказал об этом. Поликистоз яичника, то же самое. Различных. Мастопатия, то же самое. Все, вся онкология доброкачественная, злокачественная лечится одинаково. Там никакого выбора большого нет. По крайней мере, то, что я знаю, у меня есть опыт такого. Пулез, значит, чтобы лечить, первое, нужно исключить мясо, рыбу, яйца для начала, иначе вы его не выпустите. Дальше, есть такая трава медвежьи ушки, надо использовать ее. Есть такая трава живучка ползучая, название набежи. Вот. Сольете с ней, то так будете также обладать такой силой. Ползти, но жить. Медвежьи ушки, две чайные ложки, живучка, одна чайная ложка. Дальше есть такая трава синюха голубая, корень. Синюха голубая, одна чайная ложка. Она будет, эта чакра туберкулезная, она будет его обезвествлять. Она обладает такой силой. Она рыбой пахнет. Но это не значит, что рыба полезна ее. Скорее рыбой пахнет, соленой. Если вы понюхаете, то значит, так пахнет, значит, эта трава и есть. Но она редко встречается. Дальше. Корень пихты 0,5 сантиметра толщиной. Одна чайная ложка. Корень пихты — это самый эффективный из всех хвойных. Корень сосны можно попробовать. Одна чайная ложка. Есть такая полынь прямостоячая, не полевая. То есть полынь прямостоячая, полынь полевая. Корни могут лечить тоже туберкулез. Но не полынь полевая. Полынь полевая будет, может, тоже, кстати, корень полыни полевой может тоже иногда помочь, подойти. И он на ранних стадиях туберкулез полностью как бы излечивает, поэтому в качестве профилактики от туберкулеза, а также других инфекций, можно носить просто маленький такой корешочек на руке, на правой руке, маленький корешочек корня полыни. Все инфекции будут уничтожены практически, большинство инфекций. Очень эффективное средство, особенно детям для лечения кишечных инфекций. Все кишечные инфекции корнем, одним корнем полыни уничтожаются. Осложнение от этого ношения может быть, если он перегружает, то может быть возникновение простуды, одышка, там, дыхательные пути могут поражать. При перегрузке. А корень полыни маленький корешочек. Маленький. А 0,5 сантиметра в длину и в диаметре может быть 0,5 сантиметра. Да, бесплодие невозможно посоветовать, как лечить. Потому что это очень широкий спектр болезней, господа. Поэтому, так как эта болезнь связана с очень тяжелой кармой, единственное, что я могу посоветовать, воздержание половой жизни увеличивает возможность рожать детей. Допустим, год воздержания, лечение бесплодия эффективнее становится на 60-70%. Год воздержания половой жизни, эффективность лечения на 60-70% выше. Если нет способности воздерживаться, значит нет как бы и возможности зачинать детей. Согласно ведическому знанию, если женщина вообще как бы соблюдает целомудрие и не вступает в половые отношения даже от замужества, то у нее настолько сильна яйцеклетка становится, что она спокойно, без проблем может забеременеть на 4-й день после месячных. Причем у нее сперматозоиды будут сохраняться в организме где-то до 10 дней. Как написано в Веде, вы можете оспаривать этот факт, как хотите. Но я сам встречался много-много раз с такими случаями. Особенно с людьми, которые занимаются духовной практикой. Первый день после месячных начинается ребенок, в принципе, без проблем. Нет никаких проблем. Однако же, если люди постоянно занимаются сексом, они не могут уже иметь такую силу. И поэтому у них, естественно, будет сужаться эта возможность начинать. Период будет все уже и уже. Что касается, как бы, какие травы могут дать силу организму. Женскому организму дает силу петрушка. Зверобой в какой-то степени дает такую силу. Петрушка просто трава, зверобой. Дальше. А эстрагон или таркун, трава, увеличивает активность женских гормонов. Есть такая мыльнянка, корень мыльнянки, увеличивает активность женских гормонов. Мыльнянка, мыло делает из них. Дальше, если привязывать фасоль, браслеты из фасоли делать, Ту фасоль, которая вам по запаху подойдет, она тоже будет сильно активизировать гормональные функции. Просто фасоль обычная, плоды. Вот носить браслетики из фасоли. Очень сильный эффект может быть. И для усиления эффекта можно привязать на большой палец, на первую фалангу большого пальца. Фактически, вот надо разные виды фасоли понюхать, если вы найдете лучше из них, то гормональные функции активизируются 5, 6, 7 раз. То есть намного сильнее будут работать. Для, именно мне это нужно для усиления как бы силы энцефалита. Ну, всем известный джиншень то же самое делает, естественно. Лимонник этого делать не будет. Ни лимонник, ни золотой корень, ни леутерокок, ничего такого делать он не сможет. Джиншень именно он сможет. Конечно, лечить это бесплодие, это очень сложно. Сложная задача. Говорится, это болезнь разума, и в Индии бесплодие, как и тяжелейшие болезни, лечат с помощью мантр или молитв, как у нас говорят. Я был свидетелем одного случая, я пытался вылечить ребенка, который был обездвижен полностью. Это было в Индии, мы привезли его. Я мучился где-то недели 2-3, было бесполезно. Когда я еще лечил травмы, не ко мне, может сейчас бы ему помогло, но тогда я не смог помочь. И мы приняли решение, что они должны найти людей, которые лечат мантрами. Они нашли таких людей, они так как они были верующие люди тоже, вот, они как бы согласились. То есть верующие люди, которые приехали лечиться, имею в виду, мать с маленьким ребенком. Ну, ребенку был год всего, обездвиженный ребенок. Он не мог практически даже пальцами шевелить. И этого ребенка не только там мы не искали, не возили, там не было никакого результата в плане обычной травмы, медицины, аюрведы там и так далее. И тогда она нашла этих вот людей, которые лечат мантрами. Они вчетвером сели по четырем сторонам света и читали мантры, прославляющие Бога. Примерно, по-моему, они читали где-то часов 8 или 9 подряд, непрерывно. И как бы никаких признаков изменения у ребенка не было. Они сказали, ну вот теперь посмотрим. Если поможет, то поможет, если не поможет, значит не поможет. Мне так сказали, на следующий день с утра ребенок начал шевелить пальцем. Буквально за 2 недели, через 2 недели он уже ходить начал. То есть такой феноменальный результат. Это было серьезное генерализованное поражение нервной системы. Очень редкий случай. То же самое бесплодие там в Индии точно так же лечит. Это тоже болезнь кармы, очень тяжелая, она лечится с помощью таких вот лечения мантры. Эффективно очень. Но если как бы в этом случае, если супруги соблюдают, как бы они воздерживаются от излишней сексуальной жизни, они стараются воздерживаться и не едят мясо рыбы, яйца. Значит, сразу говорю, вот фасоль, вот этот метод с фасолью на браслеты на руках и на большом пальце, он лечит также рожистое воспаление. Кроме этого, можно использовать ячмень или перловку, тоже в сухом виде, тоже браслеты делать с перловкой или с ячменем, тоже будет влиять на эти ткани, на лимфатические ткани. Надо использовать кору березы, то есть 2 части коры березы, ну или просто маленький браслетик. Их можно отдельно делать, все браслетики отдельно. А что касается овса, у этого ячменя, то 1 чайную ложку можно использовать. Фасоли, ну 3 фасоли, ну там вот так вот, на каждый браслет. Используйте рожь, если она подойдет, она тоже может убрать поражение лимфатических тканей. Череда, трава череды, то же самое. По 1 чайной ложке. Череды 2 чайные ложки, рожь 1 чайная ложка. Ветка сливы, 1/4 сантиметра толщину, по 1 чайной ложке. Помогает ветка рябины, точно так же. такие же пропорции. Не надо описывать всю вашу болезнь. Я вам сказал, как лечить, вас сделайте, это все будет легче. Возможно ли вылечить начинающийся перитонит? Ребята, перитонит не начинается. Он сразу заканчивается. Если перитонит начинается, значит, надо ехать в хирургическое отделение. Надо думать о том, как его вылечить. Потому что эта болезнь очень серьезная. Она может уничтожить человека за один день. Фактически во Вторую мировую войну от ранений погибали только в основном от перитонита раненые. Человек выжил, но потом, если у него развивается ранение в кишечник, перитонит, все, неминуемая гибель. Поэтому такого слова не должно быть, начинающийся перитонит. Сразу в больницу. Надо пользоваться услугами обычной медицины. Большие дозы антибиотиков, возможно, вскрытие брюшной полости с промыванием и так далее. Так что, ребята, извините. Здесь уже надо знать, что то же самое, если у вас разрыв абсцесса будет или еще что-то, разрыв кисты, там, тогда здесь уже не нужно фокусничать. Или маточное кровотечение сильное, оно не останавливается просто фокусами, нужно уже серьезно так лечиться. Болят ноги, это не вопрос, я не знаю, что это такое. Повязки с овсом. По крайней мере, будет не сильно болеть. А конкретно надо изучать, что за болезнь. Я начал пивал кефир, и все было нормально, сейчас молоко. Начал пить молоко, начались запоры. Это возможно, такое возможно. Молоко надо разбавлять водой, и тогда запоров не будет. Если же они будут продолжаться, то придется все-таки пить на ночь кефир. Хотя молоко лучше пить, конечно, чем кефир. Кефир иногда можно, он активизирует кишечник. Поэтому его иногда можно, когда человек больной, можно на ночь тоже. Оно может быть опасным сразу, поэтому его надо кипятить. А что касается кисломолочных продуктов, просто они должны быть свежими, понимаете? Иногда они могут полежать, и тогда там размножается инфекция. Стафилококковая инфекция может размножаться. Вот, что касается другой недоброкачественности, то иногда молочные вообще просто, допустим, масло сливочное могут смешивать с свиным жиром, допустим. Так что вы имеете в виду, что есть всякие варианты. Даже в магазинах, как бы, в сети это может встречаться. Поэтому мы, прежде чем покупать масло, я изучаю его, могу определить, что там добавили. Во всех этих вот топленое масло, импортные все упаковки там, различные рекламы, абсолютно чистое, абсолютно чистый китовый жир. Ну, может быть, там примесь масла какого-то есть еще, ну, растительного, но топленое масло там вообще не пахнет. Все одно и то же. Ни одного не нашел импортного пакета, чтобы там было чистое сливочное масло, топленое. После еды печет пищевод, желудок, тяжесть, сдутие. Первая причина. Не вовремя кушаете то, что нужно кушать. То есть надо понять, что в какое время есть. Вторая причина. Не хватает специй в пище. Или специи вы используете те, которые вам не подходят. Если вы все это сделали, изменили, подобрали нужные специи и кушаете вовремя, все равно пучит живот, тогда надо на ночь топленым сливочным маслом натираться руки-ноги. И тогда вам станет уже точно легче. Также надо заниматься хатха-йогой, это усиливает огонь пищеварения. Вот холодные ноги постоянно, это как раз, видите, все одно с сибирской язвой. Что значит сибирская язва? Значит, что такое сибирская язва? Инфекционные заболевания, я дал перечень инфекционных заболеваний, учитесь. Те же самые компоненты на все инфекции. Все тут вот записки опять по онкологии. Онкологию говорили. Я ношу очки, и у вас плохое зрение, почему не лечите, если так? Тому, кто спрашивал, а почему я должен его лечить? Почему я обязательно должен его лечить? Подумайте над этим. Мне просто незачем это лечить зрение. Зачем я его лечу? Оно мне не мешает, очки вот есть и все. Какие проблемы? Человек должен думать о Боге больше, понимаете? Если болезнь не такая тяжелая, что она не беспокоит, то, допустим, сниженное зрение, ну можно же очки носить. Зачем я буду прикладывать массу усилий на то, чтобы вылечить зрение? Если это время я могу посвятить тому, что я буду заниматься самосовершенствованием и помогать это делать другим людям. Чем мне тратить время на то, что не принесет ценности? Сегодня я в этом теле, завтра я буду в другом. Жить осталось на самом деле не так много нам всем, имейте в виду. Потому что жизнь человеческая, согласно ведам, очень коротка. И человек должен больше своего времени изучать, как правильно жить, для того, чтобы в следующей жизни это все осталось вместе с ним. Сколько мы духовного получим в себе, столько останется. Некоторые люди всю жизнь борются с какой-то никчемной болезнью, которая совсем его не беспокоит. Они прикладывают массу усилий. Можно было бы это время посвятить самосознанию. Что касается близорукости, то я, если честно, сильно не занимался как бы этой проблемой. Я только вот недавно начал изучать, как ее лечить. Исок в почках бывает в основном бывает в результате того, что человек ест мясо, хлеб на ночь перед сном или где-то после 6 часов вечера. Фосфатные камни, уратные в камни, в основном почки возникают в результате вот этих двух всего причин в основном. Как лечить? Надо делать повязки просто с корнем аира, корень аира. Фосфатные камни точно все рассосутся, 100%. Что касается уратных камней, то они рассасываются корнем борщевика. Если вы не найдете, то попробуйте найти корень укропа. Он может рассосать уратный камень. Можно поставить сразу аир, корень аира, корень укропа. Корень аира две части, корень укропа одна часть. И я думаю, будет какой-то результат. Параллельно, если у вас камни в почках, чтобы они не начали выходить, нужно ставить четверть чайной ложки, также туда добавлять душистого перца и четверть чайной ложки гвоздики. Если вы добавляете то и это, то тогда эти камни, они не будут выходить в проток. А если камень находится в желчном пузыре, то то же самое, как бы основа это корень укропа и корень аира, рассасывать для ими нужно. А для того, чтобы камень не выходил в проток, нужно также добавлять одну чайную ложку мускатного ореха. Тогда он точно будет на месте стоять, он никуда не полезет. Камень всегда рассасывается. Я не знаю случая, чтобы я сделал лечение, которое рассасывается. Как лечить выпадение волос? Падение волос – это болезнь, которая может иметь много разных причин. В целом, как вы можете начать натирать петрушкой перед сном волосы, топленым сливочным маслом можно на ночь накладывать, на ночь волосы, если у вас нет гипертонии. Дальше. Просто натирать, делать как бы, ну, втирать топленое сливочное масло и ложиться спать. Особенно женщинам может помочь. Петрушку также. А дальше огурцом просто натирать волосы можно на ночь. Если перхоти много, и от перхоти выпадает, то огурец. Если на второй расстройство гормональной функции, тогда выпадение волос сопровождается с депрессией, возможны кожные заболевания. Значит, гормональные функции расстроены. В этом случае против выпадения волос помогает топленое сливочное масло натирать на ночь. Можно фасоль, браслеты с фасолью делать, тоже будет укреплять волосы, потому что будет улучшать гормональные функции. Посредством на фолликулы влияет лучше всего огурец. Он самое сильное действие оказывает. Укрепляет фолликул, противовоспалительное действие. По инсульту. Чтобы вылечить инсульт, надо отказаться, как мы инсульт уже произошел, как бы последствия, чтобы вылечить, надо отказаться от мяса, рыбы, яиц, потому что в основном инсульт бывает от атеросклероза. А эту болезнь без отказа от мяса, рыбы, яиц вылечить просто невозможно. Дальше следует знать, что те травмы, которые рассасывают опухоль, они же рассасывают и какой-то рубец. Самое сильное противорубцовое действие оказывает корень клещевистника. Он убирает рубцовую ткань. Что касается активизации нервной ткани, то самое лучшее средство для этого это кора березы. Ну, с дерева просто, красная кора березы. Можно даже бересту использовать, она тоже активизирует нервную систему. Дальше, ствол березы даже использовать, кусочек ствола, он еще сильнее будет активизировать. Кора березы, она еще противовоспалительным действием, а вот чисто активизация нервной системы, ствол березы может очень сильно действовать. Ну, а все засушено, всегда все засушено, спрашивают. Кора, она... Это грибы вообще, они как бы лечат, конечно. Но она, что касается онкологии, говорят, что она вылечит злокачественную опухоль, она просто останавливает рост, она никогда не вылечивает, она не может вылечить. И лучше использовать чисто кору, потому что гриб, он немножко плохо влияет на сознание. Сливы еще, обычная слива с косточкой тоже ставить на руки, на ноги. Это этот рецепт для улучшения мозгового кровообращения, а также для преодоления вот после инсультных последствий. И всегда, если вы лечите после инсультных последствий, всегда надо все это делать, все любые травы, какие только есть, ставить на фоне 5 чайных ложек овса. То есть овес должен быть основой сбора. То есть сбор сначала 5 чайных ложек овса сыпите, а потом уже... Если, а потом все остальное. И кора березы одна часть, допустим, ствол березы полчасти, тысячелистник, просто пол чайной ложки можете один ставить, если, ну, тысячелистник это рубцы рассады, пол чайной ложки. Плохой слух, бывает много разных причин у плохого слуха. Поэтому говорит как бы о том, что можно как-то взять его и вылечить. Есть такая трава рута, она лечит слух очень хорошо. Также слух хорошо лечит ананас, вот эти вот листочки, которые выкидываете вы обычно. Они лечат нервную систему, кстати, активизируют сильно нервную систему и также лечат слух. Это все надо делать на основе, то есть кора березы должна быть основой сбора, можно добавлять руту. Ананас, листочки зеленые сверху, по листочке пол чайной ложки, рута одна чайная ложка, кора березы две чайные ложки. Противовоспалительно действует на уши хорошо корки мандарина, снимают быстрое воспаление в ушах. Также хорошо действует кора дуба, но учтите, будьте осторожны с ней, потому что она может наоборот вызвать воспаление или увеличить сильно артериальное давление. Корень шиповника, я думаю, лучше будет в этом отношении. Корень шиповника самый лучший. Он как бы не мешает восстановлению нервной ткани и так далее. Лечение бронхитов, бронхологических, бронхолегочных. Имейте в виду, легочные заболевания, бронхиальные, имеют разные лечения. Разные лечения. Легкие мы уже говорили с вами, да, на прошлой лекции? Нет? Нет, нет. Ну тогда хорошо, я вам скажу. Для лечения пневмонии нужно использовать весь сбор для лечения инфекционных заболеваний, то, что я вам дал. Плюс для восстановления легочной ткани, для противовоспалительного эффекта надо использовать кору сосны, очень эффективное средство для лечения легочных заболеваний, снятие воспаления, кора сосны. Дальше синюха, корень синюхи голубой тоже помогает быстро снять воспаление. Дальше можно использовать корки граната в каких-то случаях. Брусника лист, брусничный лист, да, трава. В случае не помешает корень бадана и корень шиповника, которые лечат все воспалительные процессы. На втором этапе лечения легочных заболеваний надо начать, когда уже выздоровление пошло, надо начать использовать тройную молочную смесь. Очень быстрый эффект будет выздоровления. Вот в основном все травы, что можно использовать. Что касается бронхов, то для лечения бронхитов следует использовать зверобой. Лучше используйте все противоинфекционные травы вместе, сразу, комплексом. Дальше фенхель надо использовать как 2-3 чайные ложки сбор бросать фенхеля. Корень солодки 1 чайная ложка. Бадьян, специя такая звездочкой, пол чайной ложки. Кардамон, специя, 1 чайная ложка. Кардамон зеленый. Использовать также шпинат, лист шпината сушеный. Лист шпината или лист салата сушеный. Тоже будет очень хороший поступать при лечении бронхита. Повязки точно так же делают. Что касается, если проходимость кишечника страдает тонус сам кишечника, то попробуйте сделать такой сбор. Сено, лист, 5 чайных ложек. Дальше лист шпината, даже нет, лист салата, 1 чайная ложка. Нянка трава, если найдете, пол чайной ложки. Мыль, нянка, мыло, мыло, нянка. Сливы, не торн, а слива. Чем как бы сильнее запор, тем светлее слива должна быть. Просто сушеные сливы на повязке ставить. Они могут тоже облегчать. Чернослив иногда, чем сильнее запор, тем светлее слива должна быть. Использовать ветки сливы, тоненькие веточки сливы. Или лучше еще ствол сливы, основание ствола сливы. Основание будет хорошо. По одной чайной ложке. Замочить все сливы и петровские. Заставить ее работать. И мою кишку. Что еще вам посоветовать? Можно там такие простые способы, как, допустим, с утра холодную воду натощать пить. Это тоже помогает хорошо. Кипир на ночь, как вы тоже сказали, но не всегда нужно это делать. Вот. Дальше не надо есть зерновую мясную пищу после 5 часов, даже после 4 часов вечера, чтобы хорошо кишечник работал. Пробуйте цветную капусту использовать, 1 чайная ложка, она тоже может улучшить проходимость кишечника. Если это мышечные нарушения, как бы, можно также овес использовать. Овес иногда помогает, а иногда наоборот будет хуже делать. Поджелудочная железа, он тоже лечит поджелудочную железу. В основном все, что поэтому я могу сказать. Здесь надо индивидуально работать. Это не такая простая тема. Не так просто. Так много факторов. Если аденома прицательной железы, то ко всем вот этим вот противоопухолевым я мог добавить еще корень укропа. Корень укропа. Вот это средство. Нарушение месячных менструального цикла. Значит, надо использовать те травы, которые увеличивают активность предаток. Это петрушка, лист петрушки, фасоль, дальше зверобой, трава зверобоя, пищелистник трава, она убирает спазмы в трубах, и инфекцию убирает, воспалительные процессы в трубах, и спайки там тоже может удать пищелистник. Зверобой инфекцию лечит. Овес дает силу, овес тоже можно, овес три части, остальное все по одной части можно использовать. Дальше, есть еще такой, если найдете, лапчатка гусиная, корень, или колган, лапчатка прямостоячая, по одной части тоже. Они хорошо восстанавливают, дают силу и воспалительные процессы снимают по-женски. Можно использовать эстрагон, трава, увеличение гормональной функции. Если вам подойдет по запаху, внимательно смотрите по запаху. Ну, такие все. Как избавиться от бородавки? Лучше всего корень полыни. Какую-то из полыни выберите, которая вам подходит. И он просто носить повязки и все, и не будет бородавки. Тонкие редкие. Я не знаю, чем помочь здесь. Тонкие редкие. Это ваша конституция, наверное. Если они сами по себе такие, что здесь можно сказать? Я вообще вот иногда уже местами начинает выпадать. Анемия. Сразу фибромиома матки. Очевидно, могла быть анемия от кровотечения. Значит, у нас фибромиома случалась. Что касается анемии других происхождений, то можно дать какую-то смесь рецепт. Во-первых, надо отказаться от мяса, рыбы, яиц. То, что говорят, наоборот, при анемии, наша современная медицина, надо мясо лопать. И мясо, и анемия при этом абсолютно не вылечивается. Отказавшись от мяса, рыбы, яиц, надо больше есть сметаны, которая действительно может вылечить анемию. Дальше, надо ставить такие средства. Из вишни, лист сливы, корк граната. Лист вишни, 1 чайная ложка, лист сливы, 1 чайная ложка, корки граната, пол чайной ложки, кора сосны, 1 чайная ложка, той корень, 1 чайная ложка, или радиола розовая, это то же самое. А дальше пол чайной ложки, слишком сильно. Пробуйте также лист рябины, красный. Кстати, лист рябины черный тоже можно попробовать. И ветки рябины красные, черные тоже. Лечение не имеет. По одной чайной ложке. Там надо по запаху смотреть. Очень трудно сказать. Я примерно могу дать. Яйца пол чайной ложки. Куркума, специи, четверть чайной ложки. Очень эффективно тоже. Лечит мультифолы. В основном все. И еще, если вы не будете оптимистом, не станете оптимистом, вы не вылечите меня. Это невозможно. Да, тоже будет. Надо индивидуально смотреть. Невозможно так сказать. От алкоголизма сбор прав. Дать часть своей жене. А если это жена спрашивает сборы от алкоголизма, то я вам могу сказать, какой сбор. Надо с теплом относиться к своему мужу, пусть даже он алкоголик. Тогда он вылечит от алкоголизма. Потому что человек выпивает только по одной причине, от нехватки любви, другой причины пить нет. Это болезнь разума, она не лечится травами. Мы говорили на прошлой лекции с самого начала с вами. Радикулит. Если острый радикулит, можно повязки с овсом попробовать. Просто овес кладете на повязки, все. Или повязки с рожью, или повязки со створками фасоли, что вам подойдет больше. Дальше с фасолью самой повязки тоже могут быть. Двойная молочная смесь 100% поможет. Легче станет сразу. Это самое эффективное, наверное, средство. Тройная молочная смесь. Корень бадана, корень шиповника, если там сильное воспаление. Можно лечить почки от кист. Я сказал про онкологический сбор, пробуйте. Сильная пигментация кожи, родинки. Надо фасоль использовать, как я говорил, для увеличения пигментации. То же самое фасоль, но если для увеличения пигментации должна быть более темных цветов фасоль, то для снижения пигментации должна быть светлых цветов фасоль. В зависимости от цвета фасоли она будет не менять пигментацию. Она воздействует на надпочечники сильно. Сама фасоль. Чем остановить развитие кариеса? Ну, вообще-то есть просто консультации стоматолога по этому поводу. Надо очищать рот после еды, промывать его. Вот, сладкое нельзя есть после 9-10 утра. Тоже способствует развитию кариеса сладкой пищи. Особенно на ночь, во второй половине дня. Дальше. Ваше представление о зубных пастах, оно очень утопическое, так как оно вызвано в основном сильной рекламой. Все эти зубные пасты, которые вот этой вот с белой основой, такой вот сладковатый на вкус, они в принципе, может, в чем-то неплохие, но на самом деле они очень сильно уступают аюрведическим порошкам. Лучше покупайте аюрведические порошки и чистите зубы с ним. Будет эффект намного сильнее, чем простых этих паст. И брать это не проблема в наш компьютерный век. Расспрашивайте несколько дней и найдете. Гепатит С. Не имеет значения, какой гепатит, мы о гепатитах уже говорили. Индивидуально. Надо говорить индивидуально. Пародонтоз, я сказал. Тромбофлебит. Овес. Следует перестать есть мясо, рыбу, яйца сразу, если вы хотите лечить тромбофлебит, иначе я вам не даю никаких гарантий, что тромб не сорвется, куда-нибудь не улетит. Дальше. Вместе с овцом овес 5 частей. Кроме овца вы берете одну часть душистого перца, одну часть гвоздики и одну часть мускатного ореха. Тромбы будут постепенно рассасываться, уменьшаться, но как бы риск отрыва будет минимальным. Если вы в этом случае не будете активно зарядки делать там слишком сильные во время этого лечения и не будете употреблять мясную рыбную пищу. А овес 5 частей по одной части мускатный орех, гвоздика, специи, душистый перец. Указывайте на солнечные зоны, есть ли зоны влияния Юпитера, Сатурна, Венеры, Луны и так далее. Об этом мы будем говорить на лекции в среду по лечению камнями. Те, кто ко мне приходит на лечение, прошли курс лечения в этом году, так как система лечения камнями поменялась, поэтому специальная лекция по этому поводу будет. Я буду объяснять, как пользоваться этими камнями, там, менять их туда-сюда при разных случаях жизни, там, болезней и так далее. Там же будет объясняться, какие пальцы связаны с какими планетами, какие зоны Юпитера. Онкология. Восклицательный знак. Онкология возникает в результате ненависти к какому-то человеку, употребление мяса, основные причины. Употребление мяса, ненависть к другому человеку, курение. Дальше аборты. По-женски, все онкологии по-женски, это аборты практически. Какие еще причины я знаю? Основные вот 90% онкологии, вот это то, что я перечислил. Я вот что столько не сталкивался, причины такие в основном. Мусар после гриппа, это нельзя дать рецепт. Возможно, вообще невозможно помочь. Надо смотреть, что там, какой уровень поражения. Аденоиды у мальчика, кашель. Аденоиды мы уже говорили на прошлой лекции. Ну хорошо, тогда, значит, я вам скажу. Мускатный орех, пол чайной ложки, фенхель, 1 чайная ложка. Корень солодки, 1 чайная ложка. Корица, 2 чайные ложки. Корень пищелистника, на всякий случай, если там полипы, пол чайной ложки. Кора березы, 1 чайная ложка. Самая лучшая травяная молочная смесь. До этого можно попробовать. Если человек сильно потеет, такой простой рецепт попробуйте, если поможет, значит поможет. Берете красную кору березы и привязываете на большие пальцы, на первую самую фалангу. Ну, как обычно кольца ставят. Вот кусочек красной коры березы и носите, все. Потливость может уменьшиться буквально за 1 день. Красную кору березы на большие пальцы вместо колец. Диабет, я уже сказал вам, 5 подкомпонентов. И сок в почках, я сказал. Говорит, мы говорили, что касается насморка, то причина часто бывает разная, аллергия, допустим. Надо противоаллергический спор использовать, на прошлой лекции мы говорили. Давайте я теперь, как правильно лечить людей, должен брать за деньги или бесплатно? Спасибо за хороший вопрос. Я пробовал и так, и сяк. То есть я изучил серьезно этот вопрос и пришел к выводу, что вообще врач это должность как бы такая, что человек, по идее, должен жить просто на пожертвование, на подаяние. Я поехал в святое место и в святом месте просто взял и начал всех лечить бесплатно. И потом свел как бы, ну, как бы сколько я истратил денег и сколько пожертвовали. И пришел к выводу, что даже святые люди не способны окупить жизнь врача вместе с лекарством. Там 10-кратная разница была, например. Я просто экспериментировал, изучал. Вот. А что касается в России, когда я лечил бесплатно, люди были абсолютно неблагодарны, недолечились, относились к лечению очень поверхностно. Например, когда я поставил даже религиозным людям бесплатно, пролечил 50 человек в одном городе, как бы просто абсолютно бесплатно. Они потеряли половину камней уже при лечении, хотя они очень дорогие. Вот. То есть люди не относятся серьезно к такому лечению, к сожалению, это факт 100%. Хотя хочется всем лечиться бесплатно, но на самом деле, согласно ведическому знанию, человек, который хочет выздороветь, он должен пожертвовать, совершить какое-то пожертвование, потому что он таким образом какую-то часть своего благочестия отдает на то, чтобы восстановить свое здоровье. Если он не жертвует, он не может пользоваться тем, что ему дают. Он несерьезно относится к этому и так далее. Моя тактика такая. Людей, которые живут в храмах, я лечу бесплатно. Те, кто занимается духовной практикой, у них, если серьезно они это делают, какая-то скидка есть. В основном все остальные лечатся ту сумму, которая стоит это лечение. То есть часто я даю бесплатно какие-то советы, рецепты. Я никогда за консультацию не беру денег, потому что человек сам себя лечит в этом случае. Он берет на себя ответственность сам. Вот таким образом. То есть в основном бесплатно можно лечить только священников, духовно настроенных людей, которые сами все отдали Богу. Остальные люди должны платить лечение грибковых заболеваний. Ну, напишите корень, один из корней полыни, который вы найдете, лучше всего полынь, полынь горькая, корень, одна чайная ложка. Дальше корень зверобоя, ой, просто зверобой, трава, две чайные ложки, трава чистотела, пол чайной ложки, по березе, пять чайных ложек. Все, вот такая смесь. Пить очень долго грибковые заболевания надо. Если вы лопаете на ночь сладкое, никаких шансов вылечить у вас нет. Какие бы грибки не были, не имеет значения. Они все любят сладкое. Трещины на пятках чаще всего от грибков бывают. Рецепт я сказал. Теперь я просто, давайте, у нас осталось мало времени, я вам просто вот сам подумаю, что, о чем мы еще не говорили с вами. Может быть, я что-нибудь придумаю, что я могу еще вам сказать. Лечение селезенки, давайте. Ветка вишни будет влиять на ее ткани, корки гранаты, ветка вишни, корки гранаты, ветка сливы, кора сосны, кора березы, овес. Пропорции там надо смотреть индивидуально. И противовоспалительно на нем самое лучшее действует корень шиповника. При переломах костей я вам дам тоже восстанавливающие костную ткань, увеличивающий рост костной ткани. Это фундук целыми прямо вместе со скорлупой, зернышки со скорлупой фундука. Дальше крапива, трава, крапивы, одна, допустим, чайная ложка. Хвощ полевой, трава, одна чайная ложка. Створки фасоли, три чайные ложки. Рожь, семена ржи, 2 чайные ложки. Можно использовать саму фасоль, также саму фасоль, пол чайной ложки. И синюха, голубая, корень, пол чайной ложки. Остеопороз, да, конечно. Надо есть из молочных продуктов творог, лучше всего. Творог. Что еще мы не говорили, давайте вспоминать. Бронхиальная астма. Тройная молочная смесь, больше никаких советов, иначе бесполезно. Иногда сухой навоз просто может помочь. Или кора березы просто носить. Один сухой навоз коровье или кора березы одна. Фенхель астматикам никогда не помешает, просто есть, сосать во рту, носить повязки, фенхель, специи. Также солодка, корень солодки никогда не помешает тоже. Иногда хорошо помогает бадьян, специя бадьян, ее добавлять в пищу можно активно. Фенхель надо тоже активно добавлять в пищу астматикам. Мускатный орех 100% им помогает тоже, как в повязке, так и в пищу добавлять. И 50% астмы возникает на фоне атеросклероза. Это мясо, рыбы, яйца надо отменять. Фагрануломатоз, вот я онкологическую смесь составил для лечения онкологии, то же самое. Туда следует добавить, что надо пользоваться также корой березы. И корень полыни – это самое лучшее средство для вот уничтожения роста клеток. И также корень полыни – еще чистотел, корень и трава – самое лучшее. Если вы будете молочной смесью пользоваться, вот это то, что я сказал, то она вылечит даже аллергию на молоко. Если же аллергия на молоко, можно спокойно пользоваться двойной смесью, коровий навоз с топленым маслом, и она вылечит точно аллергию на молоко, 100%. Овес ставить, и водянка пройдет. Самое лучшее средство – это овес. Киста, все кисты, онкология вся лечится с помощью того, что я уже перечислил. Не имеет значения, вся онкология так лечится. Остеопороз, я только что восстановление костной ткани сказал, только что. Остеохондроз, мы говорим на прошлой лекции. Простатит. Аденома я уже говорил, это онкология. Что касается простатита, тогда давайте сейчас запишем. Трава пищелистника, одна часть. Все противоинфекционные травы надо сразу туда включать. Трава пищелистника, одна часть. Лавровый лист, четверть части. эвкалипт лист, четверть часть. Имейте в виду, что если что-то по запаху не подойдет, добавлять нельзя. Фенхель, три части. Корень аира, две части. Плюс, пять частей. И бадан, корень бадана, три части. Или две даже чайные ложки, две чайные ложки. Части чайной ложки, это можно считать одно и то же. Вы предложите ходить в храм с этим человеком, молиться Богу. Священники могут лечить, больше никто наркоман не будет. Что к святой человек, больше нет. Болезнь разума. Нет даже смысла дергаться и что-то искать другое. Надо самой молиться Богу и атмосферу создать, духовную атмосферу в семье. Тогда будет результат очень хороший. Я знаю сотни примеров даже в России, как наркоманы вылечились от наркотиков с помощью духовной практики. Но не знаю ни одного примера, как бы человек вылечился просто сам по себе. Вылечиваются люди как бы. Просто период плохой кончается в жизни, он может сам вылечиться. Но вот если плохой период идет, можно только с помощью духовной практики вылечиться. Сам по себе. Бывает наркомания сама проходит, когда проходит плохой период астрологический. Дыхание травами лечить очень сложно. Я думаю, что я не скажу, не отвечу на ваш вопрос. Это серьезное заболевание, надо лечить камнями, может быть. Я говорил на прошлой лекции, все об этом мы говорили. Дальше. Косоглазие. Тоже, ну, здесь не лечится травма, это серьезная болезнь. Там с нервной системой связано, надо тонус восстанавливать. Это просто так не лечится. Очень сложно. Эпилепсия. Это болезнь разума. Она лечится только с помощью духовной практики. Шизофрения то же самое. Бесполезно здесь травму лечить. Ну ладно, давайте. Артроз. Артроз сустава, я же говорил на прошлой лекции. Это мой доктор наук, профессор. Вот, он ходил на лекции ко мне. И он как-то, ну он никогда не подходил, так очень так деликатно себя, ну, ничего не спрашивал. Потом он один раз подошел вместе с женой. И спросил у меня, я не хочу знать про свое здоровье, не хочу, как бы, это все я понимаю, что как бы надо работать над собой. Я хочу задать вам духовный вопрос. И Фабак как бы подошел ко мне. Я сказал, хорошо, вставай. Он начал спрашивать у меня, как нужно ли во время занятий. То есть он сказал, что я давно читаю уже ведическую литературу и так далее. Вот, я повторяю молитву. Нужно ли обязательно принятие духовного учителя или можно прогрессировать самому? То есть мы с ним долго дискутировали на эту тему, и ему трудно было понять, почему именно обязательно нужно принимать духовного учителя. Но когда он понял, что чистота разума, она передается только от святого человека, сам человек сам себя за волосы из болота не может вытянуть, нужна сила какая-то извне, которая очистит его разум. Он понял тогда необходимость общения со святыми людьми. И в тот момент, когда он понял эту необходимость общения, он посмотрел на меня очень внимательным взглядом, и как бы в этом взгляде я увидел что-то необычное, что я в жизни никогда не видел. И в следующую секунду он сказал, я все понял. И в эту секунду у него случился обширный инсульт, который поразил весь мозг. Через несколько минут он был мертв. Так как он последнюю минуту своей жизни думал о самом главном, о самосовершенствовании, то согласно ведическому знанию, это не мои слова. Если человек умирает в таком состоянии сознания, он отправляется как минимум на высшие планеты, где живут сотни тысяч лет и занимаются духовной практикой. Поэтому, честно говоря, мне завидно. Я завидую этому. То есть я считаю, что человек должен думать не о том, не о своем геморрое больше всего в жизни. Он должен больше всего думать о том, что с ним будет дальше, в следующей жизни. Поэтому нужно использовать все свободное время для того, чтобы постигать истину. Пытаться стать добрее, честнее, желать всем счастья, молиться Богу. И тогда человек способен будет справиться со всеми своими проблемами, как физическими, так и психическими. Знаете, что все болезни даются человеку за его прошлые грехи, за его неправильные поступки. Любое лечение, которое вы, травное лечение, лечение врачей, которое вы используете, всегда только оттягивает карму, никогда не сжигает. То есть любое лечение, которое происходит, оно просто переносит проблемы на будущее, нейтрализует плохое влияние планет сейчас, но так как проблема внутри остается, она потом, когда опять приходит новый плохой период, эта проблема вспыхивает вновь. Однако же, если вы желаете всем счастья, еще лучше, если вы повторяете имена Бога, то вы сжигаете полностью плохую карму, ничего от нее не остается. От этих болезней не остается ничего, никакого следа. Поэтому все разумные люди будут лечиться так, чтобы не было ничего, не оставалось следа от болезни. А это означает занятие духовной практикой. С другой стороны, даже если вы будете быть здоровы, и даже если вы будете здоровым человеком, но при этом будете есть мясо, рыбу, заниматься развратом, материться, смотреть всякую пошлятину по телевизору, сплетничать об окружающих людях, ненавидеть кого-то, считать себя при этом правым и так далее, если вы, то есть, будете заниматься деятельностью, которая вредит и вам, и окружающим людям, тогда несомненно, несмотря даже на хорошее здоровье, в следующей жизни малины не покажется. Все разумные люди должны думать о будущем, как будем жить дальше. И поэтому надо отказаться от всех.